Глава третья. На другой день Вестмар приступил к работам по строительству дома для себя и дружины. Место ему сообща определили на бывшем варяжском конце, выходившем прямо к устью Ладожки, где уже лет 30 над старыми пожарищами буйно росла бузина. А чтобы не скучать зимой и по весне меньше тратить серебра, Вестмар собирался снаряжать своих людей на охоту, добывать дичь для прокорма, меха и шкуры для будущей торговли. Права охотиться возле Ладоги тоже надо было выкупить. И сговорились на том, что весной 10-ю часть стоимости своей добычи Вестмар внесет Святобору, Вересову жрецу, на устройство братчин. На том порешили, ударили по рукам и выпили пиво. Вестмаровы варяги отправились в лес рубить бревна, а Святоборов старший сын Бурияр пошел с ними показывать угодья. На выбранной Святобором делянке валили сосны, обрубали вершины и сучья. Подготавливая бревна к перевозу в Ладогу, Вестмар уже сговорился со старейшинами о найме лошадей и ждал только, чтобы выпало чуть больше снега. Часть людей осталась в Ладоге расчищать выделенное место от растительности. Но прежде чем бить топором по корням бузинных кустов, позвали бабку Вихрею. «Бузина — опасное растение. Под ней навьи живут, а ее дым ворота в закрадный мир отворяет», как объяснила Стейну Веремила, пришедшая посмотреть. «Поэтому жечь ее вне обряда и не умеючи нельзя, и рубить, чтобы навьи не выпустить, тоже особая мудрость нужна. Я знаю, меня бабка Радуша успела обучить кое-чему. Жалко, померла она рано. Мне всего 10 лет было. Теперь вот у Вихреи, у Вуйки Велерады, у матери, у Святобора обучаюсь понемногу». Деленя тем временем собирался в дорогу. Народ сомневался, что в такое время года из поездки выйдет толк. Марена то заглядывала в свои будущие владения, то словно вдруг вспомнив о неотложных делах в другом месте, отступала, и снег снова сменялся дождем. Застывшие колдобины на тропках развозила грязью ни пройти, ни проехать. На поверхности Волхова лежала серая каша из напитавшегося водой снега. Ударит мороз, и все это застынет. Но прочного льда, по которому можно ехать, ждать еще долго. Но там и Карачун, а в такое время вообще пускаться в путь не стоит. И жди потом чуть ли не до весны. Да и как искать ничем не отмеченные могилы под сугробами по пояс? К тому же прошел слух, будто на развалинах Волгорода поселился кто-то чужой. Кто такие, никто не знал как следует. Никто своими глазами пришельцев не видел, а так, чей-то сват заходил к чьему-то брату, обмолвился. Но Деленя забеспокоился. Намереваясь сам восстановить отцовское гнездо, он не собирался ни с кем делить это выгодное место. Собирался он в путь не один, с ним ехал сам Святобор с целой дружиной из сыновей и прочей родни, да и многие из бывших волгородских беженцев, кто не прочь был вернуться, хотели взглянуть на родное пепелище. «И Велеська пусть с нами едет», — заявил Святобор, когда зашел к домогостю обсудить поездку. «Буду духа звать, а она пусть учится. Когда другой такой случай выпадет, глядишь, еще поможет мне». «Хочешь ехать?» — спросил отец у Веремилы, затаивший дыхание, чтобы не спугнуть такую удачу. «Еще бы! Батюшка миленький, пусти меня!» Завопила она так, что Милорада у печи от неожиданности чуть не выронила горшок и принялась ее отговаривать. «Да куда тебе ехать? Не лето на дворе, и там не игрища. Застудишься насмерть!» Но Веремила упрямо стояла на своем, и мать вскоре отступила. Ей не хотелось отпускать дочь из теплого дома, но она понимала, что Святобор прав. В младшей дочери она замечала наибольшее из всех своих детей сходство с собственной матерью, знаменитой волхвой Радогневой Любшанкой. Лицом на бабку был похож и Велем, но Веремила получила в наследство немало из ее способностей. Сопровождая мать и бабку в лес, она с раннего детства научилась слышать голоса трав, а это дано только истинной травнице. Радогнева считала, что из внучки вырастет волхва, но искусству хождения в Нави мир обучают лет с 12-13, а ко времени смерти бабки-наставницы Веремире исполнилось только 10, поэтому учить ее взялся Святобор. Без науки внучку Радогнева оставлять не годилось, при том, какое положение в жизни ей предстояло занять, лишних знаний не будет. К тому же Веремире было любопытно взглянуть на это место, о котором она столько слышала. В Волгороде ненадолго обосновался со своей русской дружиной и Игварь Кабан. Здесь же он и был разбит. Причем две ее старшие сестры принимали в битве почти непосредственное участие. Они оставались на корабле, на Сяси. Но вид двух молодых прекрасных богинь с пламенными волосами, одетых в варяжские шлемы и кольчуги, так потряс Игварда, что он проиграл поединок с Одом Хельги. В благодарность Од подарил Яромире и Девряне по золотому кольцу из сокровищ богини Торгерд. Яромила и сейчас носила это кольцо и каждый раз показывала в подтверждение, когда рассказывала о тех событиях торговым гостям или вновь подрастающим детям. Веремила тогда была еще совсем девочкой, и никто ее, конечно, не пустил бы даже и близко, но теперь-то она выросла. Услышав вечером о поездке Веремилы, Стейн тут же кинулся убеждать дядю, что соперника нельзя отпускать одного. Необходимо поехать с ним, чтобы проследить, хорошо ли он выполняет условия соглашения. Вестмар не возражал, ему было очень любопытно, на что теперь похож Валаборг. Он отнюдь еще не отказался от надежды стать когда-нибудь там хозяином. А Веремила, узнав, что Стейн тоже едет, явно обрадовалась, и это очень согрело ему душу. Она и правда обрадовалась. Ей нравилось видеть его рядом, сразу делалось весело, как в тот первый вечер после его приезда. Хотелось шалить, резвиться, смеяться. Ее судьба была решена давным-давно, даже раньше, чем ей на голову надели девичью тканку и признали невестой. И Веремила не смотрела на Стеню, как на жениха, но отчего-то злилась, если замечала, что другие ладожские девицы бросают на него завлекающие взгляды. «Ну а как же?» «Варяжский гость еще молодой, хорошего рода, давно здесь известного. Лицом пригож, умен, приветлив. Да и не из бедных. Такого всякое хочется заполучить в мужья». Как все заволновались и захлопали крыльями, узнав, что чуть ли не в первый вечер приезда Вестмаров племянник обручился со Святодарой. Как обрадовались, выяснив, что невеста перешла к дяде, а молодой жених пока свободен. К варягам в Ладоге относились неоднозначно. Из их числа вышли многие, жившие здесь искусные ремесленники. Про кузнеца Бершу-варяга с дедовских времен рассказывали предания и богатые торговые гости. Но из них были и безжалостные грабители и убийцы, уничтожавшие все плоды трудов. Считалось, что с варягами выгодно иметь дело, но до конца им не доверяли и относились настороженно. Даже те, кто осел здесь насовсем и стал своим, как Валагор, муж Милорадиной сестры Велирады, порой испытывали на себе это предубеждение. Потомков заморских пришельцев во втором и третьем поколении еще в сердцах иногда именовали варягами, несмотря на то, что большинство из них принадлежало к лучшим родам. Ну а в дальних полуденных землях варягами считали всех ладожан скопом. Отцом Милорады и дедом Веремилы тоже был варяг, Синеберн, и его внучка никого не боялась. Ей было приятно знать, что Стеня предпочитает ехать с ней в холод и срякоть ранней зимы, чем с Держанкой и Вереськой сидеть в натопленной избе и играть в перстенек. Сухим путем от Ладоги до Волгорода было ровно полтора дневных перехода. Переправившись за Волхов, следовало двигаться через Риса на восток, а затем по берегу Сяси до Порогов. Водный путь гораздо длиннее, он проходит по Невоозеру, а оно, известное своим бурным норовом, среди местной чуди считалось входом в саму бездну. С большим количеством людей или груза предпочитали все же реку, но маленьким отрядом можно было пробраться и через лес. Дочери домогость выделил лошадь, но большинство дружины отправилось пешком, Несколько раз приходилось останавливаться, браться за топоры и мастить гати, но в целом за первый день прошли больше половины пути и заночевали в маленькой полуславянской получудинской весе. Называлась она «Негодяева лужа», в честь деда нынешнего хозяина, носившего обережное имя «Негодяй» и первым поставившим избу на сухом островке среди болот. Поскольку в поход вышло всего человек 20, всех разместили под крышами, предложив обе бани и крети. На пол постелили еловые лапы, сверху кошмы и шкуры, другими шкурами накрылись. Печка топится дымно, зато тепло. После целого дня в лесу, то под моросящим дождем, то под мелким снегом, промокшие и продрогшие люди жались к печке, обвесив ее со всех сторон мокрыми вещами и обувью. Кашляли от дыма и утешали друг друга пословицей: «Дымной горести не терпеть, тепла не видать». Подтвердились слухи о появлении в Волгороде чужих. «Слышь ты, Русь пришла», — рассказывал Смолина, хозяин избы. «На днях на сварожке заезжал ко мне Шурь мой Гожа из прибыгущего веси и сказывал, будто в Волгороде варяги, не то русины, появились». «Русь!» — в один голос повторили гости и переглянулись. В этом слове слышался лязг клинков и рев пожаров. «Что же вы молчали? Много их?» «Что еще за Русь?» «А ее русские боги ведают. Гожа-то мой сам не видел. Ловец Чудин ему сказал, что возле Волгорода был. Говорят, Русь. У порога в одна ладья морская лежит. Людей с два десятка будет. Они сами-то напугались, прибыгощевские. Гожа говорит, уж думали ладожского воеводу упредить. Да не решили, кому идти. Кто же теперь пойдет? Справные мужики в лес на кунилов подались. А кто остался, тому не досуг ходить». «Вовремя мы собрались». Деревня встал, будто хотел идти немедленно, но из-за тесноты даже шаг было сделать трудно, и он опять сел. «Чуяло мое сердце, что нельзя Волгород пустым оставлять. Вот уже кто-то на него зарится». «Давно они пришли?» — спросил Доброня. «Да перед сварожками как раз». «Что-то сомнительно», — заметил вполголоса Стейн. «В такое время никто не ходит по морям. К стрижке овец все возвращаются и живут дома до весны». «И что, за данью приходили?» Святобор нахмурился. «Пока не слышно. Да зима впереди, еще долгая. Вот завтра и узнаем, кто это и откуда». Деревня стиснул челюсти, но ноздри его сердито раздулись. «Пока я жив, никто другой не будет во владениях моего рода собирать дань». «Ну, 20 человек — это еще не войско». «Сперва 20, потом 200». «А потом на 300 кораблях». Пробормотал Стейн и посмотрел на Веремилу, помнит ли она сагу о войске Франмара. «А мы еще девку притащили». Добрыня тоже посмотрел на младшую сестру. «Мертвецов ловить, как бы нас не переловили. Не оставить ли ее здесь пока?» Однако Велимила решительно отказалась отставать от своих, и Добрыня согласился, что держать ее на глазах и впрямь будет безопаснее. Чужая весть в глухом лесу тоже не самое надежное место. Утром отправились дальше. Тропа велась по берегу Сяси, Сясьёки, как ее называла местная чуть. До цели оставалось уже недалеко. Сначала показались сопки, вытянувшиеся вдоль реки, а потом и сам Волгород. Довольно высокий каменистый холм, дальняя часть мыса между Сясью и ручьем. Конец мыса был отрезан валом, поверх которого шел чистокол, но от него теперь оставалось лишь несколько покосившихся бревен по краям. Дальше от мыса, на том же треугольнике между рекой и ручьем, лежало село, собственное продолжение Волгорода, не поместившееся внутри чистокола. Под крыло старого воеводы Хранимира сюда собирались славяне и чудины, кое-кто из варягов. И Хранимир даже поговаривал в последние годы, чтобы расширить вал и захватить им припеку, как он называл приросшие избы. Земли в ближайшей округе было мало, урожаи плохие. И хотя валгородцы распахивали клочки среди леса и сеяли ячмень и рожь, главными их кормильцами оставались лес и река, да еще торговые гости, державшие путь к верховьям Волги и дальше на восток. Правда, ездили мало. Самый короткий путь к Волге был и самым опасным, пролегая через земли чужих и недружественных чудских племен. Бывало, что торговые гости просто исчезали со всеми людьми и товарами, и никто не мог сказать даже, где именно. Со стороны села действительно пахло дымом, в избушках топились печи, из-за волок вырывались серые клубы. Вот между строениями замелькали люди. Святобор велел всем приготовиться, а лошадь, сидевшей на ней беремилой, оставили на опушке под присмотром брата Витошки. Ему, как и ей, было 15, но родился он не от Милорады, а от младшей домогостевой жены чудинки Кевы. Довольно щуплый, он уступал сестре ростом, но был ловок, сообразителен и не растерялся бы в трудный час. Соскочив на землю, Веремила отдала повод Витошке, чтобы привязал, а сама обошла куст, выискивая место, откуда лучше видно. Обитаемы оказались только 3 соседние избы, и у ладожан несколько отрегло от сердца. В 3 избах приличное войско не поместится, но и пара десятков вооруженных, крепких мужчин, привыкших добывать средства к жизни грабежом, могли принести округе много бед. Засядут здесь и будут ходить то в одну весть, то в другую, угонять скот, уносить припасы и забирать женщин. Потом обложат данью, как откуп от набегов, и вырастет здесь новый люд кровавый. Нет уж, как говорится, надо сразу волков истребить, пока не выносили все стадо. При виде приближающегося отряда перед избами поднялась суета. Люди выскакивали из домов и строились, образуя знакомую северянам стену щитов. Все это действительно были северные люди, довольно неплохо вооруженные. У всех имели щиты, почти у всех шлемы, половина держала топоры, половина мечи. Кое-что в этом сразу утешило и ободрило ладожан. Один из щитов, который держали перед строем, был белым, а значит, незваные гости Волгорода не испытывали большого желания сражаться. Шагов за 10 ладожане остановились, и Деляня прошел еще немного вперед. Напротив него стоял мужчина, держащий белый щит, из-за которого, однако, выглядывало жало меча, и сама стойка выдавала опытного бойца. «Кто ты такой?» На северном языке спросил Деляня, ни на миг не сомневаясь, что перед ним викинг. «И что тебе здесь надо?» «Я всего лишь ищу приюта на зиму для меня и моих людей, которых ты перед собой видишь». Отозвался владелец белого щита, и по его выговору Деляня заподозрил, что перед ним датчанин. Редкая птица в этих местах. Даны ходили за добычей на запад, во Франкию, Фризию, Британию и Ирландию, а на восточном пути промышляли в основном свеи, реже урмане. «Тебе ничего не стоит искать здесь. Это место принадлежит мне». «А кто ты?» «Я Делинг, сын Франмара. Мой род уже 5 поколений владеет этой землей и этим городом». «Но город разрушен. И выглядит так, будто владеет им одна только Хель. Потому что здесь побывал один из морских конунгов, Игвард, сын Хали. Он похоронен вон там, за порогами». Деляня показал острием меча за спину незнакомца, но тот не обернулся, не сводя с него настороженного взгляда. «Он разорил город. Но я намерен восстановить его и править в нем, как мой отец Франмар, мой дед Бьорн, мой прадед Франмар Вепри, его отец Коль, сын Франмара Викинга, и сам Франмар Викинг. А он унаследовал свою власть от Ингвара Старого, конунга, который правил в Вальдейгье». «Если так, то в твоих правах трудно сомневаться», — согласился незнакомец. «Это твоя дружина?» «Это мои родичи, с которыми мы приехали принести жертвы на могилы предков. Но если ты вздумаешь оспаривать мои права, то здесь мигом соберется войско из многих сотен копий. Это ведь все люди, что ты привел?» «Сейчас, да. Это все, кто остался со мной. И раз уж ты по праву владеешь этой землей, Дилинг, сын Франмара, могу я попросить тебя о гостеприимстве на зиму?» «Ты еще не назвал твоего имени?» Уже не так вызывающе ответил Дерения. Ему польстила эта просьба. Принимать гостей на зиму – одна из первых добродетелей знатного и могущественного вождя, которым он стремился стать. Его отец всегда оказывал гостеприимство торговцам, ищущим, где перезимовать, а те в ответ развлекали домочадцев сагами о своих поездках. «Да, разумеется. Мое имя – Хрёрик, сын Харальда. Мой род достаточно знатен, чтобы тебе было не стыдно уделить мне место за твоим столом, и восходит к конунгу Харальду по прозвищу Боевой Зуб, а через него и к Ивару Широкие Объятия». Деление присвистнул. Ивар, Широкие Объятия и Харальд Боевой Зуб были героями старинных сказаний и стояли в них где-то рядом с Сигурдом Убийцей Дракона и Вёлундом Князем Альвов. И если этот человек действительно из их потомков... Странно видеть, что родич таких могущественных конунгов ищет приюта на зиму в полуразрушенном городе. Воскликнул Деление. Он не так, чтобы хотел оскорбить незваного гостя, но не мог уложить в голове, как такое возможно. «Судьба переменчива. И сдается мне, что ты об этом знаешь не хуже». Не обидевшись, ответил Хрёрик, сын Харальда, и, наконец, опустил щит и меч. Деление не возразил. Наследство, доставшееся ему после Ингвара Старого и Франмара Викинга, тоже не выглядело особенно завидным. «До меня дошли слухи, будто ты намерен собирать дань с местных жителей», — сурово продолжал он. «Предупреждаю, если это правда, вам лучше убраться или сражаться с нами. Никто, кроме меня, не имеет права брать дань жителей Валаборга и его округи. Эти слухи неверны. Клянусь славой моих предков. Я ни о чем еще не просил местных жителей и даже не видел ни одного из них. Я думал признаться, что этот край совсем не обитаем». «Чем же ты собирался кормить твоих людей?» «Здесь кругом лес. Мы можем кормиться охотой. И у нас есть с собой снасти для ловли рыбы. Поверь, это будет не первый год, когда я и моя дружина будем зимовать безо всякой поддержки, кроме богов и удачи. Я прошу у тебя лишь позволения остаться на этой земле до весны, и больше ничем не собираюсь тебя обременять. Если, конечно, ты не пожелаешь пригласить меня иной раз в гости, поговорить о разных странах, об обычаях земель, о разных удивительных вещах, которые делают человека мудрее». Он смотрел, дружелюбно улыбаясь, мол, разве это будет не замечательно? Но Деренья совершенно не собирался разрешать селиться здесь чужакам, потому что намеревался устроиться в Волгороде сам. «Мы должны обсудить это дело с хёвдингами округи. Двое из них мои родичи, приехали сюда со мной». «Тогда, быть может, ты пригласишь их зайти с нами в дом, где мы натопили печь и где не идет снег», — предложил Хрёрик. «Какой тонкий и учтивый человек», — отметил про себя Стейн. «Деление, как законному хозяину, он предлагает пригласить гостей в тот дом, который он, Хрёрик, уже считал было своим, и даже растопил там печь». Кроме тепла пополам с дымной горестью, Хрёрик мог предложить еще и угощение — лосятину, сваренную в котле, правда, почти без соли, поскольку соль у них вышла, и он сразу спросил, нельзя ли ее тут купить. Убедившись в мирных намерениях данов, ладожане вспомнили о Велимире и Витошке, которых оставили мерзнуть и волноваться в лесу, и послали за ними Доброню. Любопытная Велимила не заставила себя упрашивать, и вскоре единственная из всех по всем правилам на чистом северном языке приветствовала Хрёрика Конунга на земле Гардов. «Это дочь конунга Альдегии?» Уточнил тот, почти не сомневаясь, что никем иным эта прекрасная, отважная и учтивая дева, путешествующая с целой дружиной, быть просто не может. «В Альдегии нет конунга. Ей управит совет самых знатных людей», — ответила она. «Среди них мой отец, домогость, Харсир». Подумав, она решила, что воевода как раз соответствует военному вождю сотни. «А также Святобор Хёвдинг и другие хёвдинги, которых сейчас тут нет». «Ведь Альдегия где-то рядом, верно?» — спрашивал Хрёрик. «Я, собственно говоря, направлялся туда, но в Карьяльском заливе был туман и волнение, и мы проскочили устье Волхова. У меня есть там одно дело. Но я действительно ищу приюта для дружины на зиму. Я не могу разрешить тебе остаться здесь, в Валаборге». Поразмыслив, Деревня покачал головой. «Сейчас этот город плохо выглядит, но не далее, как будущей весной, я собираюсь отстроить его заново и поселиться здесь. Тебе же, чужаку, опасно в нем находиться. У вас почти под ногами слишком много свежих могил, и их обитатели недовольны. Ты представляешь, что они вам устроят зимой, почуяв, что у них над головами завелись чужаки, да еще и норманы, северные люди, виноваты в том, что этот город вымер. Вам не будет покоя ни единой ночи, а ночи зимой тут долгие». «Защити нас, Тор!» Хрёрик сделал знак молота, и Стейн отметил, что датчанин делает его, так как почитатели Кристуса осеняют себя крестным знамением, знаком его воли и защиты. «Зачем мне ходячие мертвецы? Тогда не знаете ли вы другого места? Возможно, усадьбы знатного хёвдинга, который мог бы оказать нам гостеприимство». Стейн поймал взгляд Делени. Они подумали об одном и том же. Очень хотелось задать вопрос. Какого тролля ради? Потомок Ивара широкие объятия, конунга, владевшего троллевой уймой стран, без малого всеми, которые вообще известны в этой части света, на зиму грядя бродит от дома к дому, как собака, и ищет приюта. Да имея при себе всего лишь два десятка человек, жить ему, что ли, негде? Видимо, этот вопрос был слишком ясно написан на их лицах, а Хрёрик отличался проницательностью. Это был еще не старый, лет 35, крепкий мужчина, рослый, худощавый, с длинными руками и продолговатым лицом, с темными, как у многих датчан, волосами и бородой, с умными серыми глазами. Держался он учтиво, почтительно, но без робости. Просил о приюте, как-то ненавязчиво намекая, что самим же хозяевам от этого будет хорошо. Если его положение и выглядело незавидным, то он улыбался, улыбкой прикрывая стыд и словно показывая решимость никогда не отчаиваться. Притом в нем не было ни капли наглости или надменности, которыми часто прикрывают неуверенность. И Стейн подумал, что это должно быть неплохой человек, просто ему не повезло. А чтобы достойно держаться в плохих обстоятельствах, требуется незаурядная сила духа. «Так вышло, что я не могу сейчас распоряжаться моими родовыми владениями», — ответил он на незаданный вопрос, «которые находятся на Тюреньем острове». Зеландия, иначе Сьяланд. «Мои предки с отцовской стороны правили там со времен самого Харальда Боевого Зуба. Но в Дании так много знатных конунгов и так мало земли для них всех. Еще мой дядя Хрёрик сын Хальфдана был вынужден искать себе владений во Франкии, где и принял крещение вместе со своим дядей Харальдом при участии самого короля франков Людовика Благочестивого. Король выделил им землю во Фризии, и некоторое время они жили там. Позднее они пытались закрепиться на земле своих предков в Южной Ютландии в Вики Хейдабюр. Но даны не приняли конунга-христианина и предпочли Хорика, сына Готфрида Грозного. Я родился во Фризии, где тогда правили Харальд и Хрёрик конунги. Но оттуда им пришлось уйти, когда огромное наводнение почти смыло в море всю эту страну. После этого мы вели жизнь морских конунгов. И, надо сказать, редко оставались без достойной добычи. Сам я много лет воевал в Британии вместе с моим братом Харвданом. И вот там нам повезло. Наша многолетняя борьба с судьбой принесла удачу. В соперничестве с другими вождями мы сумели захватить власть над ирландским королевством Коннахт. Год назад королева, вдова последнего короля Мугрона, стала женой моего брата Харвдана и вместе со своей рукой передала ему право на власть над Коннахтом. О, это длинная и увлекательная сага, и я с удовольствием расскажу ее всем, кто захочет слушать, как-нибудь долгим зимним вечером. Королева уже не молода, у моего брата тоже нет детей, поэтому единственными наследниками становятся мои сыновья. Но при условии... «У тебя есть семья?» Святобор удивился. Ему казалось немыслимым заводить семью и детей, не имея самому где голову преклонить. «О, да! Моя жена, королева Сванрат, дочь Свейна, происходит из знатнейшего рода конунгов Халлугаланда. У нас было несколько детей, но сейчас живы двое. Нашему старшему сыну Хакону уже 16 лет. Он сопровождает меня в этом походе и сейчас ушел на охоту с несколькими товарищами. А младшему моему сыну Херги всего 4 года, и он вместе со своей матерью сейчас находится в усадьбе Свейна Конунга. А сын Свейна Конунга, от Конунг, прошлой зимой однажды сказал мне... «А-а-а!» Вдруг закричала Велимила, будто ее укусили, вскочила на ноги и подалась вперед. Все мужчины от неожиданности тоже вскочили и схватились за оружие. «Ты что, сдурела, девка?» Возмутился Доброня, поняв, что причина переполоха не вероломство данов, а очередное сумасбродство младшей сестры. «Я знаю, знаю!» Вопила Велимила, протягивая руки к Хрёрику, будто он мог убежать, не подтвердив сверкнувшую догадку. «А я все думаю, откуда я этих людей знаю? От Хельги! Ольг, наш князь варяжский! Так он тебе родич?» «Съешь-ка, Кощей!» Святобор с размаху хлопнул себя по колену. «Да, мой родич, от конунг, бывал в Альдеге и сказал мне, что здесь его должны помнить». Несколько оторопев, подтвердил Хрёрик. «Ну еще бы!» Обрадовался Доброня, тоже сообразив. «Еще бы не помнить! Он и нам, вроде как, родич!» «Что же ты сразу не сказал, дурная твоя голова? А все басни какие-то плетет. Сразу бы сказал, что ты Шурь, Ольга князя. Мы бы тебя не так встретили». Ладожане загомонили, а Хрёрик даже слегка растерялся. Видимо, не ожидал, что имя брата его жены здесь произведет такое действие. А ладожане гудели, еще не зная, на что решиться. Муж сестры, близкий родич князя Ольга, которому Ладога была обязана избавлением от Игвальда, требовал к себе самого радушного отношения. А Доброню смущала и еще одна мысль. Хрёрик, Шурь, Ольга, а Ольг — отец его Доброни сестрича, маленького сынка Яромилы. То есть все равно родня, хоть и через две сватьи. Такого не бросишь зимой в лесу. Собственные чуры заклюют. Подумав, Доброня поднялся и с достоинством поклонился. «Прошу тебя, Хрёрик конунг, с людьми твоими, быть гостем отца моего, домогостя Витонежича. Как там на всю зиму будет, это он сам решит. А я тебя прошу к нам пожаловать». Святобор улыбнулся и слегка кивнул. Он понял, в чем причина такого радушия. Хоть сынок у Яромилы Домогостевны и считается маленьким Ярилой, а все же от прыжков через купальские костры дети не родятся, а больше от того, что после прыжков бывает. Чтобы Яромила прыгала через костер с князем Одом, никто не видел. Зато все видели красную шелковую рубаху с золотым шитьем, в которой она принесла через год как раз на следующую купалу своего трехмесячного сына к белому камню, чтобы наречь ему имя. Рубаха была Ода. Тогда в Ладоге других таких еще не водилось. А значит, в домогостевом доме Хрёрик этот повидается с братаничем своей жены, а сын его Хакон со своим двоюродным братом. Но эту новость пока следовало приберечь. И Святобор лишь ухмылялся в бороду. Велимила сидела довольная, будто ее сватать пришли. В семье не принято было об этом говорить, но всех весьма занимало, вернется ли когда-нибудь Од в Ладогу и увидит ли своего сына. А Хрёрик, похоже, не подозревал о его существовании и не знал, что родство с маленьким беловолосым мальчиком, который еще ровным счетом ничего в жизни не совершил, обеспечит бесприютному Дану такой теплый прием, которого ему не дало бы родство с Иваром Широкие Объятия и Харальдом Боевым Зубом вместе взятыми. Велимила ворвалась в избу, едва помня себя, и застыла, вцепившись одной рукой в косяк, будто ее не держали ноги. Глаза выпучены, платок с головы упал на плечи. «Кто?» Мужчины обернулись, прервав беседу, некоторые встали. Стейн невольно бросился вперед, будто хотел прикрыть ее от неведомой опасности. Но Святобор резко взмахнул рукой, призывая всех оставаться на месте и молчать. Девушка не могла говорить. Лицо ее исказилось, будто она сейчас заплачет. И сердце Стейна острым ножом пронзила жалость. Он не знал, что бойкая ладожская валькирия может плакать от страха. Святобор уже все понял. Его-то неожиданная встреча с данами не заставила забыть, ради чего они все приехали в Волгород. Не участвуя в общем разговоре, он сидел в самом темном углу возле печи, погруженный в тень, держал между колен свой волховской посох и слушал что-то, доступное ему одному, настраиваясь на предстоящее общение с духами. Теперь, глянув на Велимилу, Святобор подошел, сначала плотно закрыл дверь, потом взял девушку за плечо и увел к печи. «Воевода сидит?» — спросил он, пристально глядя ей в лицо. Велимила жалко закивала, держась обеими руками за горло, будто ее душили или что-то мешало сглотнуть. «Ведь еще совсем рано!» Да, она хотела поучиться вызывать дух мертвого, или для начала посмотреть с безопасного расстояния, как это делается. Святобор собирался звать Хранимира в дух не ранее полуночи, но сейчас едва темнеет, и ей казалось вполне безопасным прогуляться до нужного чулана. На обратном пути в избу она просто повернула голову и посмотрела туда, где земля провалилась над пятью большими ямами наспех зарытых могил. Хорошо, что она успела сходить, куда было надо, а не то все могло бы кончиться еще хуже. Когда дружина Игварда однажды весной, 3,5 года назад, захватила Волгород, он достался им полуобгорелым и усеянным трупами. Викинги подошли на рассвете, справедливо рассчитывая захватить жителей врасплох, но их успели заметить. Хозяйки к коровам выходят рано. Поднялась суета. Одни бросились в лес, другие в город под защиту частокола и воеводы Хранимира. А когда оказалось, что находников слишком много и отбиться не получится, бежать уже было поздно. Ворвавшись в переполненный городок, викинги убивали всех, кто попадался. Загорелась одна изба, потом другая, пламя и дым увеличивали всеобщее смятение. Обезумевший народ валом валил прочь через разрушенный частокол, и некоторым удалось спастись. Но большая часть жителей погибла, а вместе с ними сам воевода с двумя старшими сыновьями. Город сгорел, и значительная часть трупов осталась под угрями, но многие лежали снаружи, на лугу, между избами села. Подавив последнее сопротивление и разогнав по избам пленных, люди и гварда остались перед десятками трупов. Выбрав оттуда свои, они погребли их по обычаям. Надеясь собрать дань и нуждаясь в пристанище на время заживления ран, Игвальд намеревался остаться в захваченном Валаборге еще на какое-то время, поэтому от трупов нужно было избавиться. Тех же пленных заставили рыть ямы, покидали туда останки, в том числе полуобгорелые из городища, потом забросали землей. После первой зимы могилы провалились, и теперь на их месте зияли вытянутые ямы, заполненные стылой водой, палой листвой и жухлой травой. Святобор еще при свете дня обошел жальник, поясняя Велимиле, которая с непривычной робостью следовала за ним. «Волхвы ведают. Душа из тела выходит со слепительно ярким сиянием. Глазам больно и ничего вокруг не видно. Только видит это сияние не всякий, а у кого вещи око отворено. Когда душа уходит, то оставленное ею тело светится отголосками силы еще небольшое время. Волхвы, служащие море, не умеют эту силу собирать, потому-то и радеют на могилах». Родить, совершать родение – то же, что шаманить, то есть проделывать магические действия, обычно в трансе. «Если умерший на краде сжигается, то вся сила выходит за тот срок, что тело сгорает. Если же покойный в земле лежит и огонь, связь души с телом не разорвал, то сила по капле будет сочиться долго-долго, пока тело в прах не обратится». 3 лет для этого недостаточно, а душа при таком теле будет пребывать между навью и явью, и ни в навь вперед, ни в явь назад ей ходу нет. Страшны для живых такие пленники, что жаждут или людской силой напиться и в явь воротиться, или же освобождение получить и в навь удалиться». Все 5 могил возле Волгорода светились ощутимо. Еще бы, 100 покойников там мается. «Что же раньше-то не подумали?» Сам себя корил Святобор. «Ни свое, ни рядом. И не до того было. А как теперь знать, кто этой силой кормился и для чего употреблял? Да уж поздно причитывать, надо дело делать». Сейчас, как во все сроки поминальных велик дней, когда явь и навь сближаются, свечение от могил было особенно сильное. Закрывая глаза, Велимила тоже видела его, кончики пальцев покалывала. Но она никак не ожидала, что дух старого воеводы прямо выскочит ей навстречу, едва дождавшись темноты. «Как ты его видела?» — спросил Святобор у девушки. «Сидит. Вот так». Она съежилась, опустила голову, сложила руки перед грудью. «И вроде как на меч опирается, а меч концом в землю погружен. Сидит, не шелохнется». «Не глядел на тебя?» «Нет, слава чурам, я бы умерла на месте». «Но ты верно его узнала?» — тревожно спросил Деления. «А как же?» «Запомнила место?» 2-я могила от реки». «А что случилось?» В это время спросил Хрёрик Кустейна. Разговор велся по-словенски, он ничего не понимал, но видел, что произошло нечто особенное. «Девушка видела на могиле привидение», — коротко пояснил Стейн. «Это меня не удивляет». «К изумлению самого Стейна», — ответил датский скиталец. «И я, и мои люди каждую ночь видим, там, на поле, голубоватые огни. Мы заметили их в самую первую ночь, и с тех пор стараемся не выходить в сумерках. Верно, Хакон?» Его сын к тому времени вернулся из леса, привезя целую связку тетеревов и одну косулю, что пришлось очень кстати. Это оказался похожий на отца молодой парень, такой же темноволосый, с продолговатым лицом и смышленного вида. Черты лица у него были тоньше, а волосы велись и лежали красиво, несмотря на то, что были порядком грязны. На охоту его сопровождали трое таких же, как он, юных викингов. Витошка мгновенно с ними перезнакомился, и эти пятеро устроились в углу своим кружком. При этом, как сразу заметил Стейн, Хакон, сын Хрёрика, часто бросал взгляды туда, где сидела Велимила. Из-за этого молодой дан ему не слишком нравился. Правда, его несколько утешило оброненное замечание Хрёрика, что у него уже есть на примете невеста для сына. Но о ней он говорил как-то туманно, будто сам не был уверен, есть она или нет. «Должно быть», — догадался Стейн. «Хрёрик хочет посватать для своего отпрыска дочь какого-нибудь могучего конунга или хёвдинга, который поддержит его в борьбе за владения в Дании или Франкии. Да не уверен, что тому нужно это родство. Ну, точно, как в саге об Ингваре. Есть ли у тебя земли и богатства, чтобы ты был достоин породниться со мной? Я думаю, все это завоевать благодаря тому, что породнюсь с тобой». Но известие, принесенное Велимилой, прервало этот разговор. «А он не опасен для живых?» — спросил Хрёрик у Святобора. «Мы, правда, просили отца Брендана силой святой молитвы отогнать мертвецов. Но иные мертвецы так сильны, что и молитва не помогает». «А где сам Брендан?» — спросил Деренья. «Сам в поход не пошел, отца послал старого». «Да вот же он, отец Брендан». Хрёрик показал на одного из своих людей, мужчину средних лет, которого выделяла из прочих удивительная прическа. Волосы с передней части головы были сбриты, образуя широкую лысину от уха до уха. Зато сзади росли пышной гривой. Бороду он тоже брил. А одеждой ему служила длинная рубаха из грубой некрашенной шерсти, овчинная накидка и такой же простой шерстяной плащ. В тепле избы, когда он снял плащ, при свете огня стало видно, что на груди у него висит бронзовый крест ирландской работы. «Чей отец? Брендан, это его отец или он сам?» «Да нет же, он сам. Но отец он не в том смысле». Хрёрик засмеялся. «У него нет никаких сыновей, кроме духовных. Отец Брендан — священник, аббат монастыря святого Коломакили. Он сопровождает нас в этом походе, чтобы передать одно поручение. Сила святой Христовой молитвы отгоняет нечисть. Вот мы и надеялись, что он сможет защитить нас». «Так вы христиане?» — догадался Стейн. «В целом, да». Хрёрик почесал бороду, будто был не совсем уверен в истинности своих слов. «Я принял святое крещение во Франкии, а мой сын во Фризии, и многие из наших людей тоже, потому что мы долго жили в христианских странах. Но большинство из нас думают, что важнее всего полагаться не на богов, а на свою силу и удачу». Добродушно закончил Гунульф, один из его спутников. «Страны меняются, боги тоже. Но если у человека есть удача, она будет с ним на море, на суше и даже в Волгаре. Я думаю, от воеводы Хранимира нам вреда не будет». Заметил Святобор, но не сразу, а будто прислушавшись к происходившему за стенами дома. «Вот что, коли воевода сам сказался, мне идти родить незачем». Ты не пойдешь? Удивился Деренья. Нет. Святобор бережно поставил свой волховской посох к стене за печкой. Сам сказался. Теперь знаем, где его кости. Так и зачем я пойду? Только Марену даром дразнить. Это не круги водить под березой. Вновь, чем меньше соваться, тем лучше. А как его успокоить, я и сам знаю. Стейн тем временем подсел к Веремиле и незаметно сжал ее руку, стараясь подбодрить. «Да ты, оказывается, ясновидящая. Может, научишься предсказывать будущее, и слава тебе пойдет по всей стране. Все богатые хозяева станут приглашать тебя на пиры, сажать на самое почетное место, подносить лучшие угощения». «Без почетного места я и так не останусь», — с удивительной мрачностью отозвалась Велимила. «Так страшно. Я знала, что он там, и другие тоже. Но я там одна, а он сидит». «Ваш еще смирный», — шептал Стейн ей на ухо, желая развеселить девушку, но стараясь, чтобы его не слышали другие, особенно деления. «А представляешь, как людям было страшно, когда Трюгвард Хёвдинг по ночам сидел у них на коньке крыши, бил пятками по скатам и выл. А еще он пролезал людям в дома и кидал в них камни, когда все сидели за столом. Хорошо, если попадал в кашу, но одному Бонду он попал камнем прямо в голову, и тот от этого умер. Помнишь, я тебе рассказывал? За это убийство Трюгварда вызвали в суд, но он не явился». «Вот будет дело, если Хранимир теперь придет ночью к Творенегу, сядет на крышу и начнет камни в кашу кидать». Веремила фыркнула от смеха и прикрыла рот ладонью, тоже с опаской косясь на Деленью. «Он Творенега всегда не любил». «Это у которого мы кур воровали?» «О, тролли!» Стейн вдруг застыл, и на лице его отразилось самое искреннее сожаление. «Ты чего?» «Этот дрочливый лось меня уел. Теперь и у них в роду есть прыткий покойник». Веремила прыснула от смеха, зажала себе рот рукой, другой рукой вцепившись в руку Стейна. И он уже совсем не жалел о том, что утратил свое преимущество перед родом Делени. Они шептались, пока все не собрались ложиться спать. Веремила прижималась к нему плечом. Стейн чувствовал на щеке ее дыхание. Их волосы соприкасались, и все внутри обмирало. Его томило желание сжать ее в объятиях. Он даже не всегда слышал, что именно она говорит, и отвечал не впопад. Все это так его воодушевило, что когда Святобор и прочие ладожане собрались идти в другие избы спать, Стейн вызвался выйти первым. Зажгли несколько факелов, Святобор снова вооружился посохом. Стейну мигом представилось, как за порогом возникает мертвец с дико выпученными глазами, всклокоченными волосами и ухмылкой на 40 зубов. А Святобор бьет его волховским посохом прямо по лбу. Это показалось ему настолько забавным, что он еще раз оглянулся на Веремилу, стоявшую между Деренией и Доброней, и улыбнулся, а потом бестрепетно шагнул на порог. Он был уверен, что никого там нет, и действительно никакого свечения на могилах не наблюдалось, только ветер шумел над лесом, шел мелкий дождь, отчего факелы мигали, но никто не бросался на них из темноты, и они благополучно достигли изб, которые еще при свете выбрали себе для ночлега. Там уже были постелены прямо на пол еловые лапы. Утвари почти никакой не сохранилось. Растащили, где бывшие жители, перебираясь в другие места, а где просто случайные люди. За 3 года здесь неоднократно проходили из Варяжского моря торговые гости. Брошенные дома Валаборга они использовали как бесплатные гостиные дворы, а годную утварь прибирали к рукам. Особо бессовестные даже лавки порубили на дрова. И нужду, судя по застарелой воне, справляли прямо в сенях. Возвращаться, что ли, не собирались? Не слишком доверяя друг другу, и датчане и ладожане на ночь выставили дозоры возле своих изб. Всю ночь дозорные косились друг на друга и в сторону могил, но больше ничего не заметили. Наверное, воевода Хранимир, один раз показавшись, счел, что этого достаточно. А может, способностью увидеть его обладала здесь только Веремила, но она больше не высовывала нос наружу, пока полностью не рассвело. Стейн с четырьмя товарищами-варягами тоже отстоял свою стражу, но все было спокойно. Прогуливаясь вокруг избы, где спала Веремила, он думал о ней, мечтал и чувствовал себя счастливым, несмотря на темноту и влажный холод. Ее близкое присутствие, память о вечере, проведенном вместе, согревала его. Иногда он подходил погреться к костру, который всю ночь горел перед избами, и мысли о мертвецах не тревожили. Мелькнуло даже было подозрение, что явление воеводы Хранимира Веремила выдумала, но его Стейн отверг. Она могла бы пугать девушек на повечернице, но не посмела бы обманывать Святобора. Весь следующий день ладожане были заняты подготовкой погребальных обрядов. Рубили и носили из леса дрова, раскладывали по кругу на каждой могиле. Веремила с помощью отроков варила сразу на нескольких печах кашу и пекла блины. Души предков питаются паром от пищи, и ее следует предлагать им еще горячей. Угощение разложили на всех пяти могилах. Часть отнесли на старые сопки, где лежали все прочие предки деревни до самого Франмара-викинга. Святобор ходил вокруг ям со своим посохом и приглашал души покойных угощаться. Потом развели костры, чтобы обогреть души, поставив на землю перевернутые горшки из-под поминальных треп. Стейн задумался, можно ли Хранимира назвать внуком Дажбожьим? Ведь конунги северных стран называют себя потомками Одина. Он покосился на Хрёрика. Тот внимал с почтительным видом, хотя совсем не разумел по-словенски, и сын его стоял рядом, старательно отдавая долг уважения к хозяевам земли, которая их прибила волнами. Отец Брендан стоял в стороне и тоже шептал что-то. Едва ли он молился за варваров, не знавших Христа. Скорее стремился защитить себя от языческих бесов, к которым обращался Святобор. Пригласили их и на поминальную трапезу в честь погибших. Стейн так и не понял, почему Святобор, Добровня и Деления сочли возможным после жаркого обсуждения вполголоса допустить их к участию в таком, казалось бы, чисто семейном деле. Ради их родства с Халлоголландцем Одом, сыном Свейна. Но он сам-то здесь при чем? Стейн тайком спросил Веремилу о причине такого удивительного радушия, но она отвечала как-то уклончиво. «Ну, сейчас они нам не родня». Она улыбнулась каким-то своим мыслям. «А может, придет время и будут родня?» Стейн в недоумении посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Хрёрика и Хакона. Уж не на эту ли невесту для сына Хрёрик намекал. Конечно, еще вчера утром они не знали о ее существовании, но вполне могли заранее замышлять женитьбу на девушке из семьи какого-нибудь местного хёвдинга, чтобы получше закрепиться в чужих местах. Мысль эта как громом его поразила. А Веремила, видя его потрясенное лицо, только рассмеялась и ушла к печке, где шкварчали на глиняной сковороде блины. Вопреки печальным обстоятельствам и неприютной обстановке, поминальное пиршество прошло хоть и скромно, но хорошо. Поговорили о Хранимире и его сыновьях, вспомнили Бьорна Красноречивого и даже отметили, что по сравнению с прочими свеями этот был еще ничего. Хрёрик весьма оживил беседу. Он оказался довольно любопытен и хотел все знать о крае, куда его занесла судьба. Дотошно выспросив все о роде волгородских воевод, он задавал всем множество других вопросов. Откуда течет эта река? Какие еще есть на ней поселения? Многолюдна ли округа? А где живут здешние люди? Чем они богаты? Кто ими управляет и каким образом? Неужели тут нет ни одного конунга? Чем торгуют? Какие товары отсюда вывозят и какие ввозят? Говорить о торговых путях ладожане предоставляли Стейну, но он сидел мрачный, расстроенный намеками Веремилы и собственными догадками. Правда, не похоже, чтобы Хлёрик и Рихакон уделяли девушке внимание. Они разговаривали в основном с мужчинами. Но, может, они просто хотят сперва удостовериться, достаточно ли знатен и могуч Дамагест Харсир, и поможет ли родство с ним завоевать богатство и власть. Вот Хакон переместился к Витошке, а тот сидел бок о бок с Велимилой, и наследник Хрёрика оказался совсем рядом с девушкой. Они болтали о чем-то втроем, но Стейн почти ничего не разбирал, поскольку сидел довольно далеко, а говорливый Хрёрик помещался между ним и девушкой. «А кто этот парень в вязаной шапочке?» Тем временем шепнул Хакон, наклонившись к Веремире и глазами показывая на Стейна. «Это случайно не сын твоего воспитателя?» «Кого?» — удивилась Велимила. «Какой сын? Он сын? Я не помню имени его отца, но его дядя по матери — богатый торговый человек. Он зимует в Альдегии». «А я подумал, что это сын твоего воспитателя, и что он в тебя влюблен. Уж больно злыми глазами он смотрит на меня». Хакон улыбнулся, уверенный, что к нему очень даже стоит ревновать. Ему было всего 16, но за время многолетних странствий с отцом он столько повидал и столько пережил, что мог считать себя зрелым мужем. «К тому же, судя по его виду, он недавно с кем-то подрался», — добавил Бирнир, сын воспитателя самого Хакона и вследствие этого его ближайший приятель с детства. «Я знаю, с кем». Хакон показал глазами на Деренью, у которого тоже вовсю цвели на лице синяки и ссадины. Кулаки у обоих ободраны одинаково. «Да, это опасный человек». Бирнир поежился, и оба зарились хохотом. «Он верно думает, что ты приехал в Альдегию, чтобы посвататься к дочери Хёвдинга». «Наши невесты дорого стоят!» Поддразнила их Велимила, но эта мысль ей понравилась. Разве она не заслуживает того, чтобы к ней сватался сын конунга? Она не слишком разбиралась в древних северных вождях, всяких там Иварах и Харальдах, но смутно помнила, что иметь среди предков Харальда Боевого Зуба и еще Рагнара кожаные штаны — это очень даже неплохо. Валагор много занятного о них рассказывал по зимам. «Уж я надеюсь, у меня хватит денег». Воскликнул Хакон, и оба они с Бирниром опять покатились со смеху, который Веремире даже показался обидным. Видя, как она надменно поджала губы и отстранилась, Хакон перестал смеяться, сделал почтительное лицо, подвинулся по скамье вслед за ней и доверительно шепнул: «Я и правда намерен найти себе невесту на восточном пути. Я слышал об одной подходящей девушке. Скажу больше, ради встречи с ней мы и приехали. Правда, нам предстоит немало потрудиться. Но пока я не могу сказать тебе больше». Закончил он многозначительным взглядом, ответив на взгляд Веремилы, в котором горело любопытство. Она даже отвернулась, чтобы скрыть волнение. Что Стеня ревнует, это видно. Но неужели он прав? Неужели Хрёрик привез своего сына, чтобы посвататься к ней, Велимиле? По своему роду она вполне достойная невеста даже для сына конунга. В этом ничего необычного нет. Женился же киевский князь Аскольд на ее родной сестре Дивамире, и она теперь его княгиня. Но откуда они узнали о ней и ее семье? Впрочем, ясно откуда, сама себе тут же ответила Веремила. От князя Ольга. Он-то знает, что у ее отца есть еще дочери, и мог сказать об этом мужу своей сестры. И вот они приехали. Ну, точно, как в саге о Франмаре. Тот был знатен, но не богат и не имел никаких владений. Хрёрик тоже, хоть и ведет род от самых могучих древних конунгов, не имеет угла, где перезимовать. Брак с дочерью какого-нибудь из влиятельных людей для него единственный способ прилично устроиться. Не для того же Франмар Викин стремился к Инге Бьорк, чтобы один раз ее поцеловать. Да он ее и не видел ни разу до этого. Может, она страшна была, как Марушка нечесанная. Русалка, живущая в хлебном поле. Нет, он стремился к владениям и власти ее отца, зная, что у того нет других наследников. А что с тех пор изменилось? «Ничего у тебя не выйдет», — мысленно подразнила, как она Велимила. Она уже сговорена, и желающим к ней свататься сперва придется разобраться с тем, кому она предназначена. А лихо было бы, если бы два князя из-за нее передрались. Тогда все знали бы, что и она не хуже Девляны. Воодушевленная этой мыслью, Велимила сквозь опущенные ресницы тайком рассматривала Хакона. Пусть из этого ничего не выйдет, но она мысленно примеряла к себе этого жениха, как платье из миклогардского шелка. Хорошо ли будет? Метнув взгляд на сидевшего напротив Стеню, она увидела на его лице выражение такой досады и несчастья, что ей даже стало смешно, и она поспешно прикрыла рот ладонью. Но вскоре она забыла о сватовстве. Витошка, Хакон и Бирнир стали втроем подбивать ее еще раз выйти и посмотреть, не сидит ли теперь на своей могиле старый воевода. «Да ты боишься», — шептал Витошка, стараясь, чтобы не услышали старшие. «Вчера чьють подол не обмочила. Больше ведь не пойдешь? Ты ведь не дура, да?» «Сам ты портки обмочил, чудо чудинское!» Как бывало, верим, подразнила его Велимила. Сын чудинки Витошка отсекал, как многие дети от смешанных браков. Домогость в таких случаях давал ему подзатыльник и приказывал говорить правильно. Но сейчас отца не было рядом, и Витошка не следил за речью. «Ты должна быть одарена особенной способностью видеть духов». Подпевал ему Хакон, в душе озорной и любопытный, даром, что сын конунга. «Никто из нас не видел привидения на этих могилах, а мы ведь провели здесь 9 или 10 ночей. Мы видели только синие огоньки, но сам мертвый Хёвдинг показался только тебе. Сходи, может быть, он захочет еще что-то передать вам от богов». «Он больше ничего не будет говорить. Его душу обогрели, накормили и указали дорогу в Ирий». «Куда?» «Ну, можете считать, что в Волгалу». У Волгарии она знала от Волагора. «Он ведь знатного рода и погиб в битве». «А раз он уже там, то и бояться нечего», — обрадовался Бирнир. «Ты смело можешь выйти и убедиться, что его там нет». «И вы, доблестные мужи, можете выйти со мной и тоже убедиться, что его там нет», — отозвалась Велимила. «Идемте, или боитесь портки обмочить?» Она бросила ехидный взгляд на Витошку. «Мы ничего не боимся». На двух разных языках, но очень дружно ответили те двое. «Тогда идемте». «Ты первая. Если он там все-таки есть, то мы не будем выходить», — помрачнев, добавил Витошка. «А то вдруг он сидит, а мы не увидим, и будем стоять рядом с ним, как дураки». Велимила хотела сказать, что они и есть дураки, но промолчала. Еще откажутся, а одна она не пойдет и будет потом всю ночь мучиться, сидит воевода на могиле или не сидит. Она незаметно поднялась и стала спиной вдоль стеночки просачиваться к двери. И уже возле самого порога кто-то вдруг крепко взял ее за руку. Хорошо, что она еще была внутри дома и видела огонь, горящий в открытом очаге посередине. Иначе и правда могла бы что-нибудь обмочить. «Ой!» Вздрогнув, она обернулась и увидела рядом хмурое лицо Стейна. «Сдурел, что ли?» Веремила даже рассердилась. «Ты чего? Подкрался, как букашка страшная!» «Куда это ты собралась?» Стейн метнул быстрый подозрительный взгляд на Хакона, который тоже явно намеревался выйти и ждал подходящего случая. «А твое какое дело?» «Мое дело. Мне это никакого дела», — злобно ответил Стейн. «Но только я вижу, и люди видят, что ты весь вечер шепчешься с этим парнем. А теперь вы еще вдвоем с ним собрались прогуляться в темные сени. Снаружи-то ведь слишком холодно для таких дел». «Что ты несешь?» Веремила в гневе вырвала руку. «Как ты смеешь?» «А ты как смеешь? Ты с ним знакома второй день, а уже собираешься с ним целоваться. Или у вас более широкие замыслы?» «С тобой я была знакома один день, а ты тоже был явно не прочь со мной поцеловаться». Сердито прошипела Веремила ему в лицо, чтобы больше никто не услышал. «А больше ты ничего такого никогда не дождешься. И не лезь в мои дела. Ты мне не воспитатель, и тем более не его сын». Она усмехнулась, вспомнив, что ей говорил Хакон. Вот Хакон насчет Стени был прав, а Стеня вообразил себе не весь что. «Что ты к ней пристал?» Между ними протиснулся Витошка силой, оттирая Стейна от своей сестры. «Он не пускает меня из дома». «А ты, похоже, готов отпустить твою сестру гулять в темноте с этим парнем?» Стейн глазами показал на Хакона, который вдоль той же стеночки подвигался к ним. «Да ты его подумал!» Оскорбленный Витошка попытался взять Стейна за рубаху на груди, но Стейн был на 3 года старше, а в этом возрасте это еще важно, и без труда отодвинул отрока от себя. «Морда варяськая!» Веремила не выдержала и засмеялась. «Теперь буду тебя дразнить мордой варяськой!» — сказала она брату. «Так мы идем?» К ним наконец протиснулся Хакон. «А то на вас уже все смотрят». Все 4 обернулись к столу. Старшие действительно посматривали на них. «Хакон, ты ведь не вздумал подраться с кем-то из этих достойных молодых людей?» — заботливо осведомился Хрёрик. «Или вам в нужник надо, а выйти боязно?» — усмехнулся Доброня. «Мы все вместе пойдем, и нам не страшно будет». Веремила невинно улыбнулась и шепнула, не поворачивая головы. «Ну пошли же, дураки!» Оказавшись снаружи, в темноте и холоде, все сразу остыли и притихли. Стейн крепко сжал пальцы Веремилы, намереваясь ни в коем случае не подпустить Хакона к ней близко. И она не стала отнимать руку. Ее пробрал озноб. То ли от влажного холода, то ли от страха. И хотелось иметь рядом какую-то теплую, живую и надежную опору. Резкий стылый ветер сразу привел в чувство. И стало совершенно очевидно, что самое разумное в такое время — сидеть в избе возле очага. «Надо было взять огня», — вполголоса заметил Хакон. «Кто же мертвецов искать ходит с огнем?» — возразил Бирнир. «Тогда они не показываются. Это тебе не раков ловить». Оба зафыркали от смеха, но Веремила дрожала так, что зубы стучали, и было ей не до веселья. «Ты где?» Витошка в темноте нашел другую ее руку. «Совсем нить его не видать. Как у тролля в заднице», — буркнул кто-то из юных данов. Луна опасливо бродила где-то за облаками, подсвечивая снег, и когда глаза привыкли к темноте, стало можно различить дорогу. Вот чернеют избы, вон там сгоревшее городище на холме, и за ним река, а там лес. «Идемте», — выговорила Веремила и потихоньку двинулась вперед, ведя за собой, как 2 бычков на веревочках, Витошку и Стейна. Витошка явно боялся идти без нее, а она боялась идти без Стейна. Все-таки он был прав, что не хотел ее выпускать из дома. С запоздалым раскаянием подумала она. И какой встречник их понес. В избе у огня все кажется забавным. А вот тут... Ну и жуткая жизнь ее ожидает, если ей достались по наследству способности бабки Радуши. Хакон и Бирнир шуршали подошвами позади, изредка ругаясь шепотом, если спотыкались на замерзших колдобинах, покачивались и хватались друг за друга. Вот закончился порядок изб, впереди была луговина, а могилы почти на самом ее краю. Викинги и Игварда не выбирали места, им ведь здесь не жить и не пасти коров. «Далеко идти?» — шепнул из-за спины, кажется, Хакон. Но тут Велимила остановилась, и те двое наткнулись на троих, идущих впереди. А она увидела перед собой на темной луговине голубоватое сияние, словно облачко искр реяло над могилой второй с краю, той, где она вчера видела сидящего воеводу, и где сегодня приносили особенно богатые требы. Или не искр, а скорее это было нечто похожее не то на хлопья пепла, не то на сухие листья. Но только листья эти не опадали сверху наземь, а наоборот, поднимались с земли. Медленно кружась, они улетали куда-то вверх, уносимые неведомой силой, и исчезали в черном воздухе. Этих хлопьев становилось все больше. Они собрались вместе и образовали что-то вроде столба. А потом Велимила вдруг различила, что это не столб, а человек. Она узнала воеводу Хранимира. Но сейчас он выглядел не как вчера. Он стоял, выпрямившись и расправив плечи, сложив руки на рукояти меча, упертого концом ножен в землю. Вид у него был величественный, волосы красиво лежали, на груди сияла золотая гривна. Так он выглядел 4 года назад, когда после свадьбы приезжал с молодой женой на отводы к Святобору. Отводы — заключительный этап свадебного обряда, когда молодые приезжают в гости к родителям жены. Сейчас он смотрел прямо на Велимилу, и она не могла ни пошевелиться, ни моргнуть, ни сглотнуть под его взглядом. «Скажи им, что я ухожу», — заговорил он. Или это ей казалось? Призрак не разжимал губ, а его низкий голос, без всякого выражения, будто говорит камень, звучал прямо внутри ее головы. «Оставьте варгам место проклято, место пусто. Идите на живое, а их не пускайте, иначе ни жилья, ни могилы, ни имени, ни памяти в роду земном не останется. На краю бездны не будет счастья ни роду варяжскому, ни роду славянскому, ибо испокон веку мечом эта земля вспахана, костями засеяна, кровавым дождем полита. Идите на небо, туда дорога лежит светлая. Кто пойдет туда, станет деревом многоцветным, чьи ветви всю землю покроют. А кто останется, сгинет, рухнет, будто дерево сухое. Не держитесь за бездну, идите к небу». А потом Велимила осознала, что ее уже некоторое время дергают сразу за обе руки. Она, наконец, моргнула. Впереди была черная пустота. Как разбуженная, она пошевелилась, дернулась, чтобы освободить руки из оков, и закрыла ладонями лицо. «Ты чего? Боишься? Не бойся, ничего нет». Стейн обнял ее за плечи и одновременно Витошка взял ее за локоть. «Ты чего? Застряла-то?» «Вы его видели?» Еле сумела выговорить Велимила. «А ты видела?» Ее окружали недоверчивые и недоуменные лица, слабо различимые в отблесках лунного света. «Я видела. Он был там. Он мне сказал...» «Что сказал?» Веремила уже поняла, что никто ничего не видел и не слышал. Более того, все уверяли, что она простояла неподвижно всего пару вздохов, как они сразу начали ее теребить, и она подала голос. А ей казалось, что она очень долго смотрела на светящиеся листья, очень долго рассматривала воеводу Хранимира, красивого, будто жених. И так же долго он говорил с ней. Он сказал что-то очень важное. Но мысли расползались, как муравьи. Веремила не могла вспомнить ни одного слова. Стейн развернул ее лицом к избам и за руку повел обратно. Хакон и Бернир обменивались разочарованными возгласами. Но Веремила пошла назад весьма охотно. Все, что можно, она уже увидела. Похоже, старания Святобора не пропали даром, и дух воеводы Хранимира нашел путь в Светлый Ирий. Но он сказал что-то плохое. Не похоже, чтобы он обещал своим потомкам счастливую жизнь и процветание рода. «Ну что, видели кого?» — осведомился Доброня, когда они вернулись. «Все спокойно». Ответил за всех Стейн, он ведь и правда ничего не видел. На завтра тронулись в обратный путь, прихватив с собой и датчан. Свой корабль им пришлось оставить у порогов. Вести его через Нево озеро и Волхов погода уже не позволяла. Но кто его здесь тронет? Никого тут не будет до весны. Веремила выглядела бледной. Она почти не спала ночь, а все ворочалась, лежа между Витошкой и Доброней. Видя, как даны выносят свои пожитки, надевают на спины короба с привязанными кошмами и овчинами, вешают на плечо копье, а с другой стороны щит, чтобы еще отчасти прикрывал голову от дождя. Она думала, что напрасно Деренья не хочет оставить их здесь, в мертвом Волгороде. К утру она успокоилась, мысли отстоялись, будто муть осела на дно, и она почти все вспомнила. Но не была уверена, что действительно все, многое ей оставалось непонятным. Дух воеводы явно не приветствовал намерение сына вернуться и возродить старое гнездо. Вот странно, разве он не хочет, чтобы к его могиле каждую весну приходили с угощением внуки и правнуки? Почему велел оставить Волгород чужакам? Он сказал «варгам». Этим старинным словом северного языка обозначался и чужой, и волк, и преступник, изгнанный из своего рода. От него, так как говорят, и произошло наименование варягов. Кого он имел в виду? Хрёрика с его людьми? Но очень хорошо она понимала, что нет смысла говорить об этом делении. Он любит Святодару и хочет стать тем, кем был Насяси его отец. Он не откажется ни от отцовой жены, ни от отцова города. И если она ему расскажет о видении, он ей не поверит. Вон эти четверо. Кажется, не поверили даже, будто она что-то видела. Конечно, утаивает такое важное пророчество, она не имеет права. С кем-то придется поделиться. Лучше всего с матерью. А та наверняка велит рассказать Святобору. Что же Веремила расскажет? Ведь ее вины нет в том, что это место пусто и проклято. «Не держитесь за бездну, растите к небу». «Кому?» — это сказал Хранимир. «Делене? Или ей самой? Или всем, кого оставлял в мире живых?» Она обернулась, сидя в седре. Снова пошел мелкий снег, оседал на черных крышах покинутого припека, где больше не дымили заволоки и не пахло жилым. Стейн шагал рядом с ее лошадью, и его присутствие успокаивало ее. «Вот дурной!» Она усмехнулась про себя. «Вообразил, будто она собралась с Хаканом в сене, чтобы...» «Ну, понятно. Очень ей надо. Тоже сокровище. Парень как парень. А что сын Конунга, то ее отец в 10 раз больше Конунг Вальдейгье, чем Хрёрик хоть где-нибудь». Теперь ей даже не хотелось думать о его возможном сватовстве, и все вчерашние мысли об этом казались глупостью. Хотелось домой, в тепло, а ехать еще 2 дня. И как пройдет переправа через Волхов? Только бы не похолодало, иначе они застрянут на восточном берегу, пока лед не окрепнет. Придется в Любашине жить. А там тоже старое пожарище вроде Валгородского, только что заросло погуще. Или проситься к Тишеню в Гусерцы. И какой встречник понес ее в этот Волгород? В Ладоге появление Хрюрика с дружиной вызвало всеобщее удивление. В тяжкую пору распутья, когда ни плыть, ни ехать, в начале зимы, когда самый отчаянный морской конунг уже находит место для зимовки в теплом доме, гостей никто не ждал. Доброня намекнула отцу, что к ним пожаловали дядя и двоюродный брат его внука. И дома гостю пришлось задуматься, куда их девать, пока гостиный двор еще свободен, но вот-вот нагрянет все сродье, приглашенное, на имя наречения другого внука. И что делать тогда? Люди Хрёрика переносили свои скудные пожитки из лодок, в которых переезжали через Волхов. Ладожане, свободные от работы, сбежались было на них поглядеть, но быстро разочаровались. Приезжие явно не привезли с собой товаров, судя по убогости поклажи. Сами были одеты бедно, так и чем любоваться? Эка невидаль, варяги, обычные люди, усталые и продрогшие. Толпа расходилась, и лишь один человек при виде гостей испытал настоящее потрясение. «Отец мой!» Священник застыл на месте, а потом в удивлении обернулся. Его окликнул дрожащий женский голос, произнесший несколько слов на ирландском наречии. Монах был уверен, что ему послышалось, но нет. В 2 шагах от него стояла молодая женщина, скорее даже девушка. Волосы ее были по местному обычаю заплетены в косу. Одеждой служили нижняя рубаха из льна и верхняя из толстой шерсти с накидкой из черной овчины. Загрубелые руки и бедный наряд говорили о том, что это служанка. Рядом с ней на земле стояло ведро с водой и лежало некое приспособление. Изогнутый кусок дерева. Непонятно для чего. Второе ведро валялось опрокинутым. Лужа растеклась к ее башмакам из простой некрашенной кожи. Единственное, что отличало ее от прочих варварских женщин, был бронзовый крест ирландской работы на груди. И еще глаза по цвету схожие со спелым желудем, не встречающиеся среди славов, смотрели на него с горячим волнением и надеждой. «Это ты звала меня, дочь моя?» Отец Брендон еще раз скользнул глазами по кресту на ее груди. «Да, отец мой». «Ты говоришь по-ирландски?» «Я и есть ирландка, отец мой. Я родом из Конахта. Прошу тебя, именем милосердного Бога, удери мне немного времени. Я хочу попросить тебя об исповеди. Вот уже 3-й год, как я не исповедовалась, и это тем более обременяет меня, что до того, как попасть сюда, я была монахиней». «Монахиней?» Брови отца Брендона уползли чуть ли не на середину танзуры, унаследованной священниками Эрина от древних друидов. По ней-то девушка сразу угадала в нем соотечественника. «Да, с юных лет я была посвящена Богу и 6 лет прожила в монастыре Святой Бригитты в Уайне-Телах. Более 2 лет назад язычники Лохлины...» Название скандинавов в Ирландии. «Разорили монастырь, часть монахинь убили, в том числе и нашу мать-настоятельницу, а меня и многих моих сестер увезли и продали в рабство. Я попала в эту языческую страну и уже 4-й год живу здесь совершенно одна среди варваров. Ее губы задрожали, на глазах показались слезы. О, отец, вы первый Божий человек, которого я вижу здесь за это время. Значит, Господь меня не оставил. Слезы потекли по ее лицу. Она вдруг упала на колени, схватила руку отца Брендона и припала к ней, как к долгожданному средству спасения. «А ты думала, что Господь тебя оставил?» С ласковым укором ответил аббат. «Вот, я уже вижу грех, который тебе нужно исповедать, дочь моя». Другие христовые люди попадали в более затруднительное положение, но не впадали в отчаяние. Тем более в последние годы, когда Господь испытывает нас постоянными набегами лохлинов, и многие поистине святые люди, мужи и жены, стали жертвами, будто агнцы на алтаре кровожадности варваров. Я не ожидал встретить здесь кого-то, кому понадобится моя помощь. Но мы должны возблагодарить Господа за то, что Он привел меня в этот город и тем помог тебе облегчить душу. Но я думаю, сейчас неподходящее для этого время. Вероятно, у тебя немало работы. Он посмотрел на ведра с водой, одно полное, другое опрокинутое. Ступай, а позже мы найдем случай поговорить. «И встань скорее с колен, не то люди нас увидят». «Но вы не уедете отсюда слишком скоро». Девушка послушно поднялась. «Думаю, мы останемся здесь до самой весны». Ее лицо озарилось радостью, и священник отметил, что его собеседница весьма хороша собой. «Думаю, не ошибусь, если скажу, что ты происходишь из знатного рода», — проницательно заметил он. «Это так, святой отец», — просто ответила девушка. «Лузика!» — заорал вдруг выскочивший из ближайшего дома подросток. «За смертью тебя посылать! Вода кончилась в Волхове, что ли?» «Меня зовут», — девушка оглянулась. «Ты живешь в этом доме?» «Да, мой хозяин Вильям, сын здешнего военного вождя». «Это хорошо. Мы, как я понял, тоже найдем приют в доме военного вождя. Твой хозяин, тот, что нас привел, Дуброн? Или как-то так?» «Нет, Доброня старший его сын, а мой хозяин средний. Его сейчас нет в Ладоге. Мне и правда нужно идти, святой отец. Но я непременно найду вас, как только буду свободна. Я так благодарна Господу, что Он привел вас сюда». Девушка схватила пустое ведро и побежала к берегу реки. Уже пройдя вслед за дружиной Хрёрика к двери, предназначенного для них дома, отец Брендон обернулся. Бывшая монахиня шла к соседнему строению, неся 2 ведра воды на концах изогнутой деревяшки, перекинутой через плечо. Но и под этой ношей ее походка казалась летящей. Так воодушевила и обрадовала ее эта встреча. Даже если он всего лишь облегчит ее душу от грехов, накопившихся за несколько лет жизни среди варваров, в стране, где нет ни одной церкви, это будет оправданием проделанного им далекого пути. «А к тому же...» «Она может знать что-нибудь о...» Осененный новой мыслью, отец Брендон обернулся, но девушки уже не было видно. «Как ее назвали? Лусека? Лусика? Какое-то варварское имя. Наверное, совсем не то, которое она носила изначально». Хрёрик тем временем устраивался со своими людьми на гостином дворе, недавно освобожденном дружиной Вестмара, который успел отпраздновать новоселье. Дом оказался отличный, просторный, обжитой и чистый, скамьи в порядке, подгнившие доски пола в задней части заменены новыми, даже старая зола из печи вычищена. Такой же порядок царил и на гульбище, а также в сенях, предназначенных для хранения привезенного и закупленного товара. Но вот туда Данам пока было совершенно нечего положить. В теплое время они просто спали бы там, избегая тесноты, но зимние холода такой роскоши не позволяли. «Здесь до вас один торговый со своими фелогами жил», — рассказывал домогость, помогавший устраиваться и показывавший, где что. «Они тут и подконопатили, что надо, и подправили. На днях только съехали, как построили себе свой дом». «Признаться, и я бы не прочь построить для себя и своих людей дом», — ответил Хрёрик. «До весны мне уже не удастся уехать, и я не хотел бы обременять тебя». «Это я сам решить не могу», — домогость с сомнением покачал головой. «Надо людей собирать, столы накрыть, дары поднести, чтобы уважение показать. Поговорить, рассказать, кто ты есть, откуда и чего ищешь. Если людям понравится, тогда до кончания скрепим. Ты проси, что нужно, а мы дадим, что сможем. Так у нас ведется». «Я надеюсь, что родство с Одом, сыном Свейна, послужит к моей пользе. Что же касается пира, то я готова оказать вашей округе и ее знатнейшим людям всяческое уважение. У меня нет с собой припасов, зато есть немного серебра. Я подарю тебе серебряную чашу ирландской работы, если ты позаботишься об устройстве пира». На это домогость согласился, и на свет явилась чаша. Была она невелика, но тонкой работы, с удивительными узорами в виде тройных светеней с точкой-глазком посередине. Ложечка, которую Милорада крикнула, чтобы поручить вычистить подарок, вскрикнула при виде чаши, схватила ее и дрожащей рукой поднесла к глазам. Провела пальцами по завиткам узора, прижала к груди, засмеялась, а потом бросила на хозяйку взгляд, будто хотела спросить, откуда это чудо взялось, но не смела. «Что, понравилось?» Милорада улыбнулась, заметив ее волнение. Ложечка всегда была так невозмутима, молчалива и нелюбопытна, что никто никогда не знал, что ей нравится, а что нет. За 3,5 года она выучилась хорошо понимать по-словенски, но сама говорила так мало, как только было возможно. «Да, работа хорошая, редкая. Варяжский князь отцу преподнес. Вычисти бережно, отцу на стол вечером поставим». Ложечка ушла с чашей, а Милорада принялась готовиться к пиру. Скота у воеводы хватало, но хлеб они сами покупали. И теперь при этаком наплыве гостей выходило, что припасов только до ладиного дня хватит. Пройдет карачун, надо будет по санному пути снаряжать обоз, еще хлеба везти. На следующий день отец Брендон заметил, что вчерашняя девушка стоит на берегу реки возле мыса. Никакого дела у нее явно не было, и он догадался, что она ждет его. Выглянув из дверей, он знаком пригласил ее зайти и провел на гульбище. Здесь было холодно, хотя и теплее, чем снаружи, зато никто из посторонних не мог их видеть. «Теперь я готов уделить тебе время, дочь моя», — сказал он. «А когда мы закончим с исповедью, я, возможно, задам тебе несколько вопросов». Но задавать вопросы ему почти не пришлось. Еще в начале исповеди девушка сказала ему все, что он хотел знать. Отец Брендон с удовольствием отпустил ей грехи, неизбежные при жизни среди варваров, и простился с ней со словами утешения. «Ты убедишься, дочь моя, что Господь никогда не забывает о преданных Ему. Уже в ближайшие дни ты услышишь вести, которые круто изменят твою судьбу, и я надеюсь, к лучшему». «О, спасибо тебе, святой отец!» Девушка смотрела на него светло-карими глазами, полными слез облегчения и благодарности. Не верить ему она не могла, ведь священники и монахи Эрина были полноправными наследниками древних друидов. Святые Эрина предсказывали будущее, а предсказывающий будущее под влиянием озарения светом тем самым его и создает. Именно поэтому все короли и знатные люди Эрина так ценят добрые пророчества и так опасаются дурных. Ступай, дочь моя, и да благословит тебя святой Колум Килия. Отец Брендон отпустил ее и глядел ей вслед, улыбаясь и радуясь Господнему милосердию. Он не был святым и не брал на себя так много, но этой деве он мог довольно точно предсказать судьбу, и он никому не рассказал об этом разговоре, предоставив делу идти своим чередом. Через день домогость созвал ладожских старейшин и прочих достойных мужей на гостиный двор, где варяжский князь Хрёрик устраивал для них пир. Народ собирался охотно. Все уже знали, что прибыл знатный родич князя Ода, которого здесь хорошо помнили. К тому же среди женщин пронесся слух, что молодой князь Хакон приехал не просто так, а за невестой. Кивали тайком на Велимилу. Благодаря браку его средней дочери с киевским князем, домогость в последние годы считался первым среди ладожских нарочитых мужей. А к тому же со стороны матери Велимила принадлежала к старшему роду, Любашичам. Все это делало ее подходящей и выгодной невестой для любого князя, хоть славянского, хоть варяжского. Селянина стая обсуждала это с не меньшим жаром и увлечением, чем девки. Но Стейн даже слушать не хотел. И какой тролль понес их всех в Валаборг? Не ездили бы, и сидел бы Хрёрик со своим сыночком там до самой весны. Никто бы о них и не узнал. А вось бы за зиму их мертвецы съели. Вестмар Лис, разумеется, тоже был приглашен на пир, поскольку сам заплатил за то, чтобы до весны считаться полноправным участником всех общинных трапез и жертвоприношений. Стейн сидел рядом с дядей. Женщин на перу не было, но он настороженно прислушивался к разговору и ждал, не зайдет ли речь о Велимиле. Хрёрик провозгласил кубок за здоровье и благополучие всех жителей Альдегии и призвал на них благословение богов. Домогость ответил призыванием всех благ на гостей, и братина пошла по кругу. Хрёрику пришлось заново рассказывать о своем роде и обстоятельствах. Стейн про себя убедился, что со знатностью дела у Хрёрика обстояли гораздо лучше, чем с прочим. В прежние времена их род владел землями, на Тюреньем острове, в Скане, в Вестфальде, в Южной Ютландии и знаменитом Вике Хейдабюре, где сам Стейн уже два раза бывал с Вестмаром. Двоюродный дядя Хрёрика, тоже Хрёрик, сын Хальвдана, долго жил во Фрисландии, который правил по поручению короля франков. Но после смерти Хрёрика, сына Хальвдана, король Карл отдал эти земли другому вождю, Готфриду, и наследникам прежнего графа Фрисландского пришлось искать себе иные владения. Свои взоры они обратили к Англии и Ирландии, богатство которых, а также почти полная беззащитность перед викингами, уже 100 лет привлекали туда искателей славы и добычи. И вот тут опять началось нечто похожее на сагу о чудесных древних временах. 20 лет назад был убит последний король Конахта Мугрон, сын Майла Котайда. Вдова его, прекрасная королева Этния, стала женой убийцы, передав ему вместе со своей рукой права на власть, как это заведено в стране Эрин. 5 лет назад морская дружина викингов, в числе которых были Хрёрик с братом Хальвданом, захватила Конакт, и королева Этния вновь овдовела. Теперь ее мужем стал Хальвдан, брат Хрёрика. «Королева Этния уже не молода», рассказывал Хрёрик при посредничестве Витошки, который служил толмачом, и ради такого случая даже почти не цокал. «Едва ли Бог пошлет ей еще детей, а если пошлет, то это будет настоящее чудо. Все ее сыновья погибли в междоусобных распрях и в борьбе с викингами. После смерти ее и Хальфдана, а мой брат тоже далеко не молод, он старше меня на 15 лет, я и мои сыновья не сможем предъявлять права на его престол. Но королева Этни назвала условие, при котором мы можем получить ее наследство. У нее была единственная дочь, Дарфиния, которая стала Божьей волею монахиней. Но несколько лет назад монастырь был разграблен, все сокровища похищены, а сами монахини пленены и увезены для продажи в рабство. Королева Этни в великой горести по дочери искала помощи у своего родича, верховного короля Ирландии Флана Шины. Но уже было поздно, похититель увез свою добычу за море. И после того она обратилась к нам, ко мне и моему брату Хальфдану. Она сказала, что если я сумею отыскать Дарфини, то она позволит ей стать женой моего сына Хакона. А поскольку Дарфини теперь единственная наследница королевы, то и мой сын, став ее мужем, сделается по праву королем. Признаться, я не знал, как взяться за эту задачу, поскольку след похитителя Агнара Конунга затерялся на морях. Мы расспрашивали о нем в Хейдабюре, где морские конунги обычно распродают свою добычу из Бретланда и Эрина. Никто ничего не знал о нем. И только один бродяга рассказал, будто слышал, что еще у берегов Фландра Агнара Конунга разбил другой морской конунг, Игвальд, сын Хали. При этом имени по рядам сидящих пробежал гул. «Да, я знаю, что в конце концов этот человек нашел свою смерть на земле гардов, и что доблестные воины Альдейги нанесли ему сокрушительное поражение», — проявил осведомленность Хрёрик. «Но к тому времени, увы, при нем уже не было добычи из Эрина, потому что еще на Готланде, как мне сказали, он продал ее одному торговому человеку, Вестмару, сыну Хальварда». На этом месте один из сидящих за столом крякнул. Это был, несомненно, уроженец северных стран, рослый худощавый мужчина лет под 40, со светлыми волосами, заплетенными в косу светлой бородкой, в лисьей безрукавке мехом наружу, с железной гривной на груди, украшенной двумя подвесками в виде молоточков, которые называются торсхаммер, и которые так любят уроженцы земли свеев. Только в отличие от тех, что болтались на ней 2 года назад, железных, нынешние молоточки Тора были отриты из серебра. «Об этом ты можешь узнать прямо сейчас!» Дамагош широко усмехнулся и разгладил усы. «Вот он, Вестмар, сын Хальварда, по прозвищу Лис!» «О боги!» Хрёрик воззрился на Вестмара с недоверием, которое постепенно переходило в пылкий восторг. Вестмар даже смутился. Не так уж он хорош собой, чтобы им восхищались заезжие датские конунги. За эти 2 дня они не раз проходили мимо друг друга, но, не будучи знакомы, не обращали на эти встречи внимания. «Сами боги и Господь наш Христос помогают мне!» — воскликнул Хрёрик. «Прошедшей зимой в гостях у родичей моей жены в Халогаланде я узнал от ее брата Ода Конунга, что он встречал Вестмара в Альдейге. И хотя с той встречи прошло 3,5 года, я ни от кого на Готланде не слышал, чтобы Вестмар вернулся из гардов. И руны указали мне на то, что нужно именно здесь продолжать поиски, и вот я приехал. И раз уж судьба так неожиданно свела нас, я прошу тебя, Вестмар, ответь мне на один вопрос». «Могу даже на несколько», — великодушно отозвался Вестмар, усмехаясь. «Теперь уже зима, скоро Йоль. У людей есть время сидеть у очага и вести беседы мудрые и поучительные». Стейн ухмылялся про себя. Хрёрик мог бы порадоваться еще там, в Валлаборге, если бы только сказал, кого ищет. Стейн назвал ему свое имя и имя отца, но расспрашивать обо всех его родственных связях Хрёрик не имел причины, а иначе узнал бы, что уже сидит за столом с ближайшим родичем того самого Вестмара, сына Хальварда, который ему нужен. «Скажи, действительно ли ты 2,5 года назад купил у Игварда сына Хали 30 рабынь из Эрина?» «Это правда». «И ты привез их сюда?» «Да, и это правда». «А что с ними стало потом?» «Я повез их по восточному пути на Олкагу и там продал хазарским купцам». «Не помнишь ли ты, кому была продана девушка по имени Дарфини, дочь Мугрона?» «Боюсь, что я не знал по имени ни одной из них», — Вестмар покачал головой. «А если бы знал, то едва ли бы запомнил». «Но ведь торговцы рабами всегда спрашивают о происхождении!» — воскликнул Хрёрик с мольбой, глядя на него. «Ты же сам прекрасно знаешь, что если простая рабыня стоит марку серебра, то за знатную рабыню, дочь короля, можно получить 3 марки». «Я об этом знаю. Но Игвард, у которого я купил этих женщин, ничего не мог мне сказать о них, кроме того, что они монахини. Ведь не он захватил их, а Агнар Конунг». А расспросить того, как я понял, у Игварда не было случая. Вестмар усмехнулся, живо вообразив себе тот случай, что свел в море 2 охотников до славы и добычи. «Да и не слишком я верю тому, что говорят о своих предниках морские конунги. Если им верить, то королевских дочерей из Эрина вывозят 100-ми. А я не имею привычки продавать кошку за куницу, даже если она тоже была при жизни черной. «А сами эти женщины ничего не говорили о себе?» «А как бы я стал с ними разговаривать? Я не знаю ни их языка, ни латыни». И ни одна из них не показала, что понимает северную речь. Хрёрик помолчал, обдумывая, какой бы еще вопрос задать и как бы помочь делу. «Поезжай теперь на Олкагу», — посоветовал ему домогость. «Там спросишь, куда тех девок продали». «Придется мне весной последовать этому совету». Хрёрик вздохнул. «Я непременно поеду, чтобы сделать все возможное. Но боюсь, что люди, живущие на Олкаге, еще менее способны понимать латынь или ирландский язык. И сам нынешний хозяин понятия не имеет о том, что владеет Дарфини дочерью Мугрона». Он был совершенно прав. Бам! Глиняный горшок с кашей, который внесла служанка, прижимая через ветошки к груди, вырвался у нее из рук и упал на пол. Толстенный горшок не разбился, но каша потекла по полу, распространяя горячий пар. Но служанка не испугалась своей оплошности, а едва ли даже ее заметила. Застыв в изумлении, она смотрела на Хрёрика. Это была девушка 20 с небольшим, с недринной косой, темно-рыжего, мягкого цвета, с тонкими чертами лица и красиво изогнутыми рыжеватыми бровями, одетая, как все здесь, если бы не одна мелочь. Бронзовый крест ирландской работы поверх зеленовато-бурой рубахи из грубой шерсти. Отец Брендан усмехнулся про себя. Он не шевельнул даже пальцем и не сказал никому ни слова, уверенный, что Господь сам все устроит как надо. «Ложечка, ты что, споткнулась?» Милорада не поняла, почему ловкая и исполнительная челядинка застыла столбом. «Горшок подбери! Витошка, крикни псов, чтобы хоть каша не пропала!» «Ты назвал имя?» Вопреки всякому вероятию, не обратив никакого внимания на слова хозяйки, девушка сделала несколько шагов в сторону Хрёрика, что само по себе было удивительной дерзостью, ибо с какой стати рабыня смеет обращаться к конунгу? И вот тут он тоже встал на ноги и в изумлении подался к ней. Служанка заговорила с ним на ирландском языке, которого в этой стране никто не мог знать. «Ты понимаешь по-ирландски?» В изумлении воскликнул он. «Спроси у этой девы, как она попала сюда?» Предложил отец Брендан. «А также можешь спросить, как ее имя?» Но еще вчера она сказала мне, что ее зовут Дарфини, дочь Мугрона, сына Маэла Котайда. Думается мне, что ехать на Олкагу тебе не понадобится. Ладожане шептались. Те слова, что были сказаны по-ирландски, никто здесь не понял. Но можно было догадаться, что домогостева черединка ответила князю Хрюрику на самые важные его вопросы. «О, боги!» Хрёрик потрясенно развел руками, лицо его сияло. «О, милосердный Господь! Теперь я истинно вижу, что Он не оставил нас! Сам Господь позаботился о том, чтобы мы смогли встретиться, поэтому дочь королевы Этни ждала нас здесь, на самом берегу Восточного моря! Ты действительно... Дарфини, дочь Мугрона и Этни!» «Да, почти не слышно», — ответила девушка. «Но почему же ты сказал, что увез рабынь на Олкагу?» Хрёрик повернулся к Вестмару. «Я помню», — подал голос Стейн. «Я могу сказать, как это вышло». Глаза всего дома обратились к нему. Но он заметил только восхищенный, горящий любопытством взор Велимилы, стоявшей у дверей. Взглядом попросив у дяди позволения говорить, Стейн охотно продолжал. «Когда мы в тот раз приехали в Альдегью, одна из рабынь тяжело заболела. Она истекала кровью, и мы думали, что она вот-вот умрет. А у нашего фелога Фасти Лысого треснула ложка, и ему было нечем есть. Он увидел на поясе у одного человека хорошую новую ложку и захотел ее купить. Он только не знал, что дать взамен, и предложил умирающую рабыню. Она не стоила больше, потому что от нее уже нельзя было ждать совершенно никакой пользы. Но сын домогостя Хёвдинга согласился на обмен и забрал рабыню. Мы еще поспорили с моим братом Свейном, что был тогда со мной, выживет она или нет. Я выиграл». Стейн смущенно улыбнулся и опустил глаза, поскольку проигравший ему брат уже давно с тех пор был мертв. Свейн мертв, а рабыня, на смерть которой он поставил серебряную пуговицу против ножа, до сих пор жива и стоит здесь сейчас. «Когда мы уезжали, рабыня была уже здорова и могла ходить. Я не сразу узнал ее. Он посмотрел на ложечку. Потому что тогда у нее было на голове покрывало, а теперь ее волосы отросли, и она выглядит немного иначе. К тому же сейчас у нее вид гораздо более цветущий и здоровый. Но я вспомнил, когда об этом зашел разговор. Мой брат Свейн погиб в битве с Игвальдом, а Фасти Лысый умер в ту зиму на Олкаге. Но я могу поискать свидетелей среди наших людей. Сам я уверен, что все помню точно. Ведь я сказал правду». Мягко обратился он к самой девушке. «Да». Она опустила глаза. «Да и мы подтвердить можем», — подал голос домогость. «Велема нет, но и я, и мать, и Доброня, все скажем, так и было. Эту девку Велем у Вестмаровых товарищей на липовую ложку выменял, а мать ее выходила. В тот самый год, как Игвальд явился, я второго сына в той же битве потерял». «В таком случае мы не можем больше сомневаться!» Хрёрик расцвел. «Да и если бы здесь оказалась еще какая-то ирландка, это было бы не иначе, как чудо! Но и так я вижу истинное чудо в нашей встрече!» «Не требуй от Господа слишком много, когда довольно малого!» Отец Брендан улыбнулся. «Это не чудо, милосердный промысел Господень!» Опомнившись, народ загудел и загомонил. «Я привез достойный выкуп, и надеюсь, что ты не откажешься передать мне эту девушку!» Перекрикивая шум, взывал Хрёрик к домогостю. «Всем известно, что за молодую женщину королевского происхождения платят 3 марки серебра, и я готов выдать их тебе, когда ты пожелаешь». «Не могу», — домогость развел руками. «Девка не моя. Сын мой Веремысл ею владеет. Она в его доме живет, его жене служит. Сейчас только невестка ее моей жене одолжила, чтоб на перу помогать. Я без него не могу его добром торговать». «А когда твой сын вернется?» «Я сам бы хотел знать. Но теперь до весны уже ждать нечего». «Может быть, поговорим с его женой?» — предложил Хакон, которому не хотелось до самой весны мучиться неизвестностью. «Вот ведь она, невеста. И наследница власти, только руку протяни. Но неизвестно еще, дотянешься ли. Пока она принадлежит сыну домогостя, тот сам при желании сможет стать королем Коннахта, ведь теперь его семья знает, чем владеет». «Поговорить-то можно, но не думаю, чтобы Вышеславна без мужнина разрешения стала черять из дома продавать». «Ступай, покуда!» Милорада отпустила ложечку и та торопливо вышла. «Наверное, пойдет на свое любимое место и будет долго стоять на коленях, шепча неслышные слова и глядя в небо. Дело пока не решилось окончательно, но слухи тут же разнеслись по Ладоге, и все принялись напряженно припоминать, что им известно о домогостевой черединке по прозвищу Ложечка». А больше всех остался доволен Стейн. Он был рад, что помог делу так удачно разъясниться. Хотя, конечно, по зрелому размышлению, домогость с домочадцами все бы вспомнили и без него. Но больше всего его радовало другое. Хакон приехал свататься вовсе не к Веремиле. Довольные любопытными новостями и обильным пиром, ладожские старейшины охотно дали Хрёрику и его сыну Хакону позволение остаться вместе с дружиной до весны и построить себе дом. Вестмар к тому времени уже переехал в новое жилище, просторное, из 2 срубов, где размещались все 40 человек его дружины, с критями для хранения товаров и припасов. И вот на соседнем пустыре тоже застучали топоры. Весь берег Ладожки был завален свежей сосновой щепой, бурыми ошметками коры, клочками длинноволосого мха, сучками и прочим древесным мусором. Зная, что из гостиного дома его вот-вот попросят, Хрёрик торопился и даже позвал на помощь людей Вестмара. Те только закончили строить собственный дом и еще помнили, как это делается. Домогость иногда прохаживался вдоль речки, наблюдая за работами, и усмехался. «Этак скоро все старые пустыри застроятся, и Ладога станет так же многолюдна, как при Свеях, будь они неладны. Но только теперь хозяева у этого места другие, и жизнь пойдет совсем другая». По вечерам воевода приглашал Хрёрика с сыном к себе выпить пиво, поговорить о разных странах. Хрёрик принимал приглашение очень охотно. Создавалось впечатление, что он не сильно огорчен необходимостью дожидаться Велема, хозяина ложечки Дарфини, до самой весны. Не похоже, чтобы он куда-нибудь торопился. Его брат жил в Ирландии, жена с младшим сыном в Халлогаланде. Но он сам, как понял Домогость, не мог назвать себя правителем хоть какого-нибудь клочка земли. При его высоком происхождении жить на хлебах у брата или тестя было стыдно, и, должно быть, поэтому он всю жизнь бродил по морям в поисках счастливой доли. Домогостю и прочим старейшинам нравилось с ним беседовать. Хрёрик был человеком зрелого ума, опытным, предприимчивым. Чудины уже начали понемногу подвозить меха осенней добычи, и Хрёрик не упускал случая пойти вместе с домогостем, когда тот рассматривал товар и расплачивался. Вестмар тоже сопровождал их, но домогость, как глава округи, обладал первым правом на покупку, а Вестмару оставалось дожидаться товара, от которого откажутся старейшины, или самому идти на лов. Зато он оказывался полезен как советчик. В качестве и разновидностях мехов домогость разбирался и сам. Зато Вестмар лучше знал, какие меха сейчас на Олкаге пользуются наибольшим спросом. У Хрёрика, похоже, не было лишнего серебра. И кормил он свою дружину только тем, что каждый день снаряжал кого-то на охоту. Иногда они обменивали несколько шкур на овощи, зерно или кусок ткани на рубаху. И тем их участие в торговых делах пока и ограничивалось. Тем не менее, Хрёрик очень оживленно расспрашивал, сколько людей живет в окрестных лесах и вдоль рек, много ли они добывают мехов и куда эти меха продают. «Здесь еще что?» – рассказывал ему домогость. «Здешние чудины умные, знают, что почем, а те, что в лесу живут, с теми не такой торг идет. За железный нож 6 куниц дают, за железный котел сколько шкурок в него влезет. И сами все от мала до велика в куньих шубах ходят, и лыжи куницей подбивают. А что им, 2 сотни ловец за зиму добудет, а иные и больше. Куда еще девать? У нас тут нож стоит 1 куну, в лесу 6, сам посчитай. К булгарам везти, там уже не та цена, а в Багдаде и вовсе. Ну, так далеко наши не забираются, нам и здесь хорошо. А у вас есть договора с теми людьми, с которыми вы торгуете?» «Да, есть договора. Они свободно к нам приезжают и своим товаром торгуют, и мы свободно к ним приезжаем, и никто никому обид не чинит. А если выйдет спор, разбирать на суде наших старейшин и чудских». «Бывают споры?» «Как не бывать? Но нам свои чудины помогают. У меня была жена первая, она уже умерла, из хорошего чудского рода. У моего сына Добронега жена чудинка, тоже хорошего рода. У нас у многих так. Свои чудины и товар хороший привезут, и не обманут, и в лесу помогут, и на суде слово скажут. Даже когда с Игвардом воевали, то Конерва с братьей приезжал помогать. А чудины стрелы мечут, страсть как ловко». «Но есть ведь люди, с которыми у вас нет договоров?» «Конечно, есть. Там, засясь рекой...» Домогость кивнул на восточный берег Волхова. «Еще много рек в Нево озеро впадает, и там везде чуть живет. Туда есть какие-то дороги?» «По воде, если из Нево озера, а по суше можно пробраться, особенно зимой, как все замерзнет. Но это я сам плохо знаю. Из чуди проводников надо брать». «И ты смог бы найти проводников?» «Вестимо. Если Конерва сам пути не ведает, то присоветует, кто знает». «А тебе зачем? Торговать хочешь?» «За торговлю ты нам выкуп не давал». «Я дам выкуп за все, за что положено». Хрюрик улыбнулся. «Но разве вам никогда не приходило в голову, что не обязательно давать что-то финнам в обмен на их меха? Войной, то есть, идти?» Домогость не так чтобы удивился, но слегка озадачился. «Мирное это докончание у нас мало с кем, больше не мирие. Так что можно и повоевать бы. Не знаю, думать надо, с людьми говорить. Война — дело такое, начать один дурак может. А как закончить, и 10 умных не придумают. Хрёрик двинул бровями. Его опыт мало говорил о прекращении войн. Викинги имели привычку налетать на народы, неосторожно живущие возле морей, грабить, захватывать пленных и уходить. Или их убивали, если они вдруг переоценивали свои силы и натыкались на мощное и управляемое сопротивление. Они умели вести мирные переговоры о сумме выкупа за то, чтобы не грабить и не разорять страну. Но прочный мир был им не нужен, потому что их собственная земля всегда оставалась в недосягаемости для обиженных. Здесь же все было иначе. Однако эти мысли он не оставил и еще не раз заводил подобный разговор с Домогостем и Вестмаром, который тоже хорошо понимал возможные выгоды этого дела. Домогость рассказала его намек к Святобору и своим родичам, брату жены Рановиду и ее свояку Вологору, братам Еровичам и братьям Хатанегу Своенегам. Ладожане знали, что на реках Сяси, Паше, Ояти, Капше и других живет много чуди, которое почти не общалось со славянами, и лишь изредка приезжало в Волгород, пока он еще стоял, менять меха на железные изделия, медь и бронзу, хорошие ткани или зерно. Чуть и сама жила под секой, растила ячмень и лен, но в этой земле часто не урожаи. «Зато дичи там в изобилии. Бобры, куницы, лисы, веверицы, горностаи, медведи, выдры, барсуки, лоси и олени — всего не перечесть. Во времена свейского владычества их дружины не раз ходили по чудским рекам из Нева озера, грабили, увозили в полон. Сменившие свеи владожские старейшины были заняты более защитой собственных домов, поэтому в отношениях с чудью ограничивались торговлей. Но теперь, когда в Ладоге оказалось две зимующих варяжских дружины, готовых к действию, старейшины призадумались. У Вестмара было 40 человек, у Хрёрика всего 20. Но зато именно он предложил способ действия, жаждал этого похода и был уверен в успехе. «Смотри, Домогость», — говорил он, — «я знаю, как нужно захватить эти богатства. Ты дашь еще людей и найдешь проводников. А Вестмар знает, как лучше продать нашу добычу, чтобы все это было выгодно для всех. Тем более ты говоришь, что можешь отправлять меха на продажу в Кенугард, где их можно обменять на греческое золото и драгоценные ткани. Так зачем сидеть и ждать, пока товар придет сюда? У нас с Вестмаром 60 человек, но ты можешь собрать вдвое или втрое больше. И добычу мы поделим сообразно численности дружин. Тебе это даже более выгодно, чем мне или ему. Но если ты не хочешь, то я предложу это твоим знатным родичам, которые скоро сюда приедут». «Вот этого не вздумай!» Домогость нахмурился. «Еще не хватало с вышенькой кунами делиться. Да ему только дай, с руками оторвет, прорва жадная. А еще ты говорил, приедет конунг Плескова. Это большая удача, ведь между Альдегией и Плесковым живет народ Карьяла, и мы попросим его участвовать в нашем походе туда». «Немного ли сразу?» — возразил Рановит или Буйронята. «И на закат, и на восход. На две стороны воевать нам ни к чему. Одно что-нибудь. Зачем нам Плесков? И сами справимся. Зимой мужикам делать нечего, по хозяйству возиться и баб хватит. 100 человек наберем, с вашими 150 будет, на чуть сходить достанет». Об этом говорили несколько раз, и хотя Домогость не давал прямого согласия, он все же снарядил Витошку за Конервой и Кохталой, старейшинами чудской родни, покойной Кевы и Никани Доброниной жены, приглашать на имя наречения внука. С нарекаемым чудины в прямом родстве не состояли и могли бы не ездить. Но Домогость решил на всякий случай закинуть им мысль о походе и послушать, что они скажут. Без их помощи все равно ничего не выйдет. Но вскоре мысли о походе пришлось отложить. Пожаловали родичи из Славянска. Приехали они на санях по берегу, надеясь вернуться уже по льду застывшего Волхова. Старейшина Вышеслав, первый среди славянских нарочитых мужей Ильмерского Поозерья, привез с собой всю семью, жен, сыновей с женами, дочерей. Праздник был женский. Его дочь, веримого жена Астролада, 4 месяца назад родила сына. Ждать возвращения отца пришлось бы слишком долго, и было назначено имя наречения младенца. Это было большое событие для Волхова и Ильмеря. И домогости Вышеслав являлись правнуками последнего славянского князя Гостевита. Тот со своими сыновьями погиб в сражениях с Русью. Уцелели только дочери, к тому времени розданные замуж в другие места. Дети нынешних старейшин состояли между собой в 8-й степени родства, что сделало возможным брак между ними, заново скрепивший союз 2 знатнейших родов. В свое время свадьба Велима и Астролады занимала все умы, и если бы не она, то, возможно, 2 правнука князя Гостевита передрались бы между собой, пытаясь решить, кто же из них более достоин быть избранным новым князем Волховских Словен и Ильмерских Поозер. Со времен Витанега и Мирослава, внуков Гостевита, между ветвями рода не затихала борьба. Теперь, когда, вопреки усилиям Вышеслава, Домогость стал тестем киевского князя и разбогател, Вышеслав несколько притих и изображал любящего родича, чтобы не лишиться выгод этого союза. Но Домогость не доверял ему и ждал подвоха. Он не сомневался, что Вышеслав с радостью согласится собрать войско на берегах Ильмеря, а развязанную войну с чудью попытается использовать для ослабления, а то и вовсе истребления ладожских соперников. Поэтому он еще раз строго предупредил варягов и родичей, чтобы во время праздника ни словом не упоминали об этих замыслах. К счастью, дом для дружины Хрёрика уже был готов, и Вышеслав со своими сродниками немедленно устроился в хорошо протопленном гостином дворе домогостя. Женщины и девки теперь с утра до ночи велись в доме Велима, который поставил домогость после женитьбы сына. Теперь там обитала его жена с 2 детьми. Старший ребенок оказался девочкой, и Велим назвал дочь Дивамилой в честь своей уехавшей самой любимой сестры. В душе тоскуя по Дивляне, он то гордился ею, то сокрушался, что своими руками лишил ее счастья и стремился хоть как-то выразить свою любовь и возместить Ладоге потерю, дав ей новую Дивамилу. Маленькой Дивуле, как ее звали в семье, было уже 2,5 года. И вот родился долгожданный мальчик. Всех занимало, какое имя он получит. В отсутствие отца его место, естественно, занимал дед, старейшина. Ему и предстояло принять решение. И домогость, вероятно, его уже принял. Чуть ли не весь последний год он мог думать про себя, как наречь внука. Раньше назначенного дня произносить имя вслух не полагалось, и родичи страдали от любопытства. Но домогость хранил молчание, воздерживаясь даже от намеков. После приезда по озер молодежь Ладоги оживилась. Парни и девушки из Словенска и Ярилиной горы принесли угощение местным, как выкуп своего права на это время гулять вместе с ними. Сначала стаи девок и парней веселились по отдельности, потом сошлись. Тут пошло уже не то веселье. У себя дома каждый в выборе пары был жестко ограничен разветвленным родством. А в чужом месте возникало сразу столько возможных женихов и невест, к тому же украшенных обаянием новизны, что глаза разбегались. Хакон, сын Хрёрика, принимал участие в гуляниях молодежи, но девушки посматривали на него с любопытством и только. Все уже знали, что он должен жениться на девке, которая несколько лет жила у домогостя в Челединках и вдруг оказалась дочерью заморской княгини. Челединкой она оставалась и сейчас, разве что Милорада старалась подбирать ей работу полегче, Позволить новоявленной княжне сидеть без дела она не могла. Со всеми этими пирами и гостеваниями работы хватало на всех. Зная, что на ложечку теперь все смотрят, Милорада выделила ей несколько старых, но еще приличных, веремиренных рубах. Однако гулять с молодежью-то не могла, пока не получит свободу. Да и едва ли она этого хотела. Ложечка оставалась молчаливой, необщительной. Хотя угрюмой и нелюдимой ее тоже нельзя было назвать. Всегда спокойная и холодновато приветливая, она словно бы жила в каком-то другом мире. Она была старше Хакона лет на 5, но выглядела хорошо. Неудачная первая беременность ее здоровье не погубила, и Милорада не сомневалась, что у ложечки еще будут дети. До приезда Верима дело никак нельзя было решить, но уже вскоре все гости знали, кто такая эта девушка. «Ай, продешевил ты вестиме, продешевил!» — приговаривал старейшина Вышеслав. «Верим, зять мой любезный, ее за ложку липовую выменял, а с Хрёрика теперь возьмет серебра сколько захочет, хоть 10 гривен. Вот ловкий парень мне в зятья достался, не парень, а золото, за морями такого нет. Наугад стрельнул, жар птицу подбил». Домогость кивал в ответ на эти горячие похвалы своему сыну, которого, как он отлично знал, Вышеслав, пойди все по его воле, давно бы отправил в светлый Ирий. «Да, но кто же мог знать?» Незаметно было, чтобы Вестмар о чем-то жалел. «Однако, едва ли Верим будет сильно завышать цену, если ему самому девушка обошлась в деревянную ложку». «В деревянную ложку? Ему обошлась почти мертвая девушка», — возражала Милорада. «Сколько мы ее лечили, выхаживали, сколько кормили, пока не похорошела. А теперь и посмотреть есть на что, и замуж отдать не стыдно. Ты-то хочешь замуж?» Обратилась она к самой ложечке, которая ставила на стол чеканный медный кувшин с греческим вином. «Вино привез Вышеслав как подарок другому деду своего внука». «Я не могу выйти замуж». Странно, выговаривая слова, но вполне правильно, отозвалась ложечка. «Я посвятил себя Бог, и я не могу стать жена. Моя мать должна знать это». Ложечка Дарфини чрезвычайно удивилась, когда некоторое время спустя после памятного пира узнала, что датский конунг Хрёрик приехал не просто выкупить ее, но чтобы взять в супруги своему юному сыну. «Королева Эть не знает об этом», — подтвердил Хрёрик. «И она прислала с нами святого человека, аббата Брендона, чтобы он помог тебе принять решение. Он послан епископом Киараном для того, чтобы по просьбе королевы Этни разрешить тебя от монашеских обетов. Епископ согласился с тем, что если монастырь разрушен и прекратил существование, а ты осталась единственной наследницей твоего рода, Господь, вероятно, желает, чтобы ты исполнила долг перед своей семьей на земле». «Но разве это возможно?» Дарфини впервые показала какие-то признаки удивления. «Святой отец!» Она заговорила на своем родном языке. «Ведь не монастырю я приносила обеты, но Богу. И даже если бы ни одного монастыря не уцелело в Ирландии, я по-прежнему остаюсь служанкой Божьей, где бы я ни была». «Ты ошибаешься, дочь моя», — мягко возразил отец Брендон. «Ты не просто покинула монастырь, ты пересекла море. Думаю, тебе известен древний обычай, согласно которому осужденного на смерть сажают в лодку, завозят далеко в море и оставляют там одного, не давая ему ни весел, ни паруса, ни запасов еды и питья. Прибывая на грани смерти, он заглядывает в иной мир И если Бог позволит ему вернуться на землю, это будет его новое рождение. Разве не то самое Господь сотворил с тобой? Без паруса и весел, без еды и питья Он послал тебя за море, даже за несколько огромных морей. И разве ты не была почти что мертвой, но возродилась к новой жизни? Монахиня Дарфини умерла. Я вижу перед собой новую Дарфини, дочь королевы Этни, которая нужна своему роду. Плавание за море очищает от всего прежнего. Теперь твоя дальнейшая судьба в твоих руках. Пожелаешь ли ты вернуться в мир или снова искать приюта в одном из ирландских монастырей? Но ты должна помнить, что твоя мать хочет видеть тебя женой этого юного мужа знатного рода и наследницей родовых владений. К тому же Господь наш очень ясно выразил свою волю тем, как Он распорядился твоей судьбой. Он послал тебе болезнь, благодаря которой тебя не увезли далеко в восточные страны. Он вдохнул в души варваров милосердие, побудил их заботиться о тебе и лечить, дал возможность спокойно жить здесь в ожидании людей, которых Он послал за тобой. А когда воля Божия выражена так ясно, нам остается только следовать ей. Ты ведь не думаешь, что Хакон неподходящий жених для тебя? Добавил Хрёрик. Всякий скажет, что он высокого рода, красив собой и настолько искусен во всем, насколько это возможно для его юных лет. Я исполню волю моей матери и Господа, который так добр ко мне. Дарфини наклонила голову. Я смогу повидаться с моей матерью. Весной, если все сложится хорошо, мы поедем в Коннахт. И ты увидишь ее. Но я надеюсь, что мы справим вашу свадьбу еще до тех пор, сразу как только сын Хёвдинга примет выкуп за тебя. Дарфини кивнула, взяла со стола опустевшее блюдо и вышла. Лицо ее было неподвижно, и никто не мог бы сказать, обрадовали ее или огорчили предстоящие перемены в судьбе.